Глава 23. Нет. У нас есть о чем беспокоиться, но во всяком случае, они обеспечили нам условия для того, чтобы предаваться беспокойству. Каждому выделили по отдельной комнате, без излишеств, однако вполне симпатичной и уютной. Дом черепов гораздо больше, чем кажется снаружи. Два боковых крыла имеют огромную протяженность, и во всем комплексе, наверное, комнат 50-60, не считая наличия большего числа подземных помещений. Нигде я не увидел ни единого окна. Центральные палаты, которые, как я полагаю, предназначены для приема гостей, открыты сверху, но все боковые помещения, где живут братья, полностью закрыты. Не знаю, есть ли здесь система кондиционирования, я не заметил ни труб, ни вентиляционных отверстий, но когда попадаешь из залов без крыш в закрытые помещения, сразу же ощущаешь резкое снижение температуры от пустынной жары до приятной прохлады номера в мотеле. Архитектура здесь самая простая. Голые прямоугольные комнаты со стенами и потолками из грубого неоштукатуренного коричневатого известняка, поверхность которого не нарушалась никакими декоративными излишествами, ни лепнины, карнизами, ни балками. Все полы покрыты темными плитками, нет ни ковров, ни половичков. И мебели здесь, кажется, не слишком-то много. В моей комнате имеется лишь низкая койка из бревен и толстые веревки, и короткий приземистый сундук, предназначенный, как я догадываюсь, для моих пожитков, искусно изготовленный из тяжелого черного дерева. Впечатление о доминирующем здесь аскетизме нарушается лишь невероятным собранием причудливых масок и статуэток до колумбовой, как мне кажется, поры, висящих на стенах, стоящих по углам, установленных в глубоких нишах, устрашающие лица, состоящие из сплошных углов, великолепные в своей чудовищности. Образ черепа вездесущ. Не знаю почему, тот репортер решил, что здесь живут монахи, исповедующие христианство. В газетные вырезки, найденной Элли, о здешнем убранстве говорится как о смеси стиля христианских построек времен Средневековья с ацтекскими мотивами. Но хоть ацтекское влияние здесь и достаточно очевидно, где же христианские черты? Я не вижу ни крестов, ни витражей, ни изображений святых или святого семейства, никакой соответствующей атрибутики. И вообще, над всем этим местом витает какой-то языческий, первобытный, доисторический дух. Здесь может быть храм какого-нибудь древнего мексиканского божества, даже некоего башка неандертальцев, но Иисусом здесь и не пахнет, не будь я бостонским ирландцем. На газетчика, вероятно, впечатление средневекового монастыря произвела чистая прохладная атмосфера аскетизма, гулкое эхо, чудившиеся в безмолвных коридорах григорианские распевы, но христианство не бывает без христианской символики, а выставленные здесь символы не имеют к нему никакого отношения. Все это место производит странное впечатление роскоши в сочетании с невероятной стилистической сдержанностью. В их глазах ничто не имело цены, кроме ощущения власти и величия, исходившего от стен, полов, уходящих в бесконечность коридоров, голых комнат, скромной и немногочисленной мебели. Здесь явно придают огромное значение чистоте. Очень разветвленная водопроводная система, фонтаны булькают в каждой общей комнате и в больших коридорах. В моей собственной комнате имеется объемистый, сделанный на уровне пола бассейн, отделанный темно-зеленой плиткой, который вполне уместно смотрелся бы в дворце Махараджи или какого-нибудь папы римского времен Ренессанса. Доставив меня в комнату, брат Энтони предположил, что мне, вероятно, хотелось бы принять ванну, и в его учтивом замечании прозвучала сила приказа. Но меня не стоило особо заставлять, поскольку после езды по пустыне мое тело покрывал слой отвратительной грязи. Я долго и сладострастно плескался в бассейне, крутился на блестящих плитках, а когда вышел, то обнаружил, что моя грязная пропотевшая одежда исчезла вместе с башмаками. Вместо нее на койке лежали поношенные на вид, но чистые голубые шорты, вроде тех, что носил брат Энтони. Замечательно. Кажется, здесь придерживаются философские посылки о том, что чем меньше, тем лучше. Со счастливым избавлением от рубашек и свитеров. Натяну шорты на обнаженные чресла. В интересное место мы попали. Основной вопрос состоит в следующем. Имеет ли это место какую-то связь со средневековой рукописью Элли и предполагаемым культом бессмертия? «Думаю, что имеет, хотя пока в этом не уверен. Нельзя не восхищаться чувством театральности, проявленным братом Энтони, его восхитительно двусмысленной реакцией несколько часов назад, когда Элли сунулся к нему с книгой черепов, его тонкой ответной репликой. «Книга черепов? А что такое, хотел бы я знать, эта самая книга черепов?» И последовавший за этим стремительный уход, позволивший ему всесторонне оценить ситуацию. Неужели он действительно не имеет понятия о книге черепов? Почему же тогда он так дернулся, когда Элли упомянул о ней? Может ли здешнее пристрастие к изображениям черепов быть простым совпадением? Не забыта ли книга черепов своими же последователями? Не ведет ли этот брат с нами какую-то игру, пытаясь внушить нам неуверенность? О, эстетика поддразнивания! Сколь многие образцы великого искусства основаны на этом принципе. Мне хотелось бы пойти к Элли и посовещаться с ним. У него быстрый ум, и он хорошо толкует нюансы. Я хочу знать, не повергла ли его в замешательство реакция брата Энтони на его слова. Но, сдается мне, с Элли придется поговорить попозже. Именно сейчас, судя по всему, моя дверь заперта. Глава 24. Тимоти. Все пакостней и пакостней. Этот длиннющий коридор. Эти черепа повсюду, маски смерти мексиканского вида, фигуры, с которых содрана кожа, но они, тем не менее, продолжают ухмыляться, лица, продырявленные палочками сквозь языки и щеки, тела из плоти, увенчанные черепами. Прелестно. А еще этот странноватый старик, говоривший с нами голосом, который вполне мог бы принадлежать машине. Я близок к мысли о том, что он некая разновидность робота. Не может он быть настоящим с такой гладкой, тугой кожей, с этой лысой головой, у которой такой вид, будто на ней никогда не было волос, с этими необычно блестящими глазами, шеешь. Ванна, по крайней мере, оказалась не дурной, хотя они забрали мою одежду, мой бумажник, мои кредитные карточки, все до мелочей. Не очень-то мне нравится такой расклад, хоть я и предполагаю, что им вряд ли удастся воспользоваться здесь моими вещами. Может, они просто хотят все постирать? Ничего не имею против того, чтобы походить здесь в этих шортах. Немного жмет в заднице, должно быть, я покрупнее их обычных гостей, но в жару неплохо сократить количество одежды. Против чего я возражаю, так это то, что мою комнату заперли. Эта деталь напоминает мне сцены из многих ужастиков, что я видел по телевизору. Теперь должна открыться панель, скрытая в полу, и оттуда появится извивающаяся священная кобра, которая будет шипеть и плеваться ядом. Или по скрытым отверстиям начнет поступать отравленный газ. Ладно, это я не всерьез. Не думаю, что с нами что-нибудь случится, и все же обидно оказаться в заперти, если ты гость. Может быть, сейчас время какое-нибудь особо сокровенной молитвы, и они не хотят, чтобы им мешали. Вполне возможно. Подожду часок, а потом попробую высадить дверь. Правда, вид у нее чертовски прочный, эдакая здоровенная толстенная деревяшка. Телевизора в здешнем мотеле не имеется. И читать почти нечего, если не читать брошюрки, которые оставили на полу рядом с моей койкой. Но я, кажется, уже читал что-то подобное. «Книга черепов, ни больше, ни меньше». Напечатано на машинке на трех языках – латынь, испанский, английский. Веселенькое украшение для обложки – череп и скрещенные кости. Хей-хо, веселый Роджер. Но это меня не забавляет, а в брошюрке все то, что нам излагал Элли. Вся эта мелодраматическая чепуха насчет 18 таинств. Формулировки немного не такие, как в его переводе, но смысл тот же самый. Немало болтовни о вечной жизни, но и о смерти тоже много, слишком много. Мне бы хотелось выбраться из этого места, если они вообще когда-нибудь откроют дверь. Шутки шутками, и месяц назад это, может быть, и казалось забавным, рвать задницу и дуть на запад по указанию Элли, но теперь, оказавшись здесь, не могу понять, как я позволил втянуть себя в это. Если у них все всерьез, в чем я продолжаю сомневаться, то я не хочу играть в их игры. А если они представляют собой лишь кучку балдеющих от собственных ритуалов фанатиков, что кажется ближе к истине, мне все равно с ними не по пути. Я здесь почти 2 часа, и думаю, что уже достаточно. Все эти черепа действуют мне на нервы. Да еще и их шуточки с запиранием двери, и этот потусторонний старик. «Ладно, ребята, хватит. Тимоти готов возвращаться домой». Глава 25. Элли. Сколько бы я ни прокручивал в мозгу короткий диалог с братом Энтони, я никак не мог прийти к однозначному ответу, вводил ли он меня в заблуждение, изображал ли неведение, делал вид, что знает нечто, чего на самом деле не знает. Была ли это лукавая усмешка посвященного или туповатая ухмылка обманщика? Я говорил себе, что книга черепов, возможно, известна им под каким-то другим названием. Могло случиться и так, что в ходе своих перемещений из Испании в Мексику и из Мексики в Аризону они претерпели некие основополагающие сдвиги своей теологической символики. Несмотря на уклончивый ответ брата, я был убежден, что это место восходит своим происхождением прямо от каталонского монастыря, в котором была написана обнаруженная мной рукопись. Я принял ванну. Чудеснейшая ванна в моей жизни, венец всех ванн, апофеоз. Выбравшись из великолепнейшего бассейна, я обнаружил, что моя одежда исчезла, а дверь заперта. Я влез в выцветшие поношенные тесные шорты, которые они мне оставили, и стал ждать, ждать, ждать. Читать нечего, смотреть не на что, если не считать красивой каменной маски, изображающей пучеглазый череп и выложенной мозаикой из бесчисленного количества кусочков нефрита, перламутра, обсидиана и бирюзы. Сокровище? Шедевр? Я подумывал, не забраться ли в бассейн еще раз, просто чтобы убить время. Потом моя дверь открылась. Не было слышно ни поворота ключа, ни щелчка замка. И вошел некто, кого я с первого взгляда принял за брата Энтони, но при более внимательном рассмотрении оказалось, что это не он. Чуть повыше, чуть поуже в плечах, кожа чуть светлее, но в остальном то же самое телосложение обожженного солнцем крепкого коренастого псевдо-Пикассо. Необычным и тихим бархатистым голосом Питера Лорре он произнес: «Я брат Бернард. Прошу следовать за мной». По мере того, как мы продвигались по коридору, он казался все длиннее. Мы шли и шли, брат Бернард вышагивал впереди, а я неотрывно разглядывал его странно выступающий позвоночник. Приятное ощущение босиком по гладкому каменному полу. По обеим сторонам коридора таинственные двери из роскошного дерева и комнаты, комнаты, комнаты. На стенах фантастические мексиканские изделия на миллионы долларов. Все божества из кошмаров пялятся на меня сверху совиными взглядами. Освещение выключено, а желтый неяркий свет изливается от редко расставленных светильников в форме черепов. Еще одна мелодраматическая деталь. Когда мы приблизились к главной части здания, перекладине П, я заглянул через правое плечо брата Бернарда и в футах в 40-50 впереди совершенно неожиданно заметил женскую фигуру. Я видел, как она неспешно вышла из последней комнаты этого спального крыла и исчезла в главной части здания. Невысокая стройная женщина в чем-то вроде мини-платья, едва прикрывающего бедра, из какой-то мягкой складчатой белой ткани. Ее темные, отливающие глянцем волосы падали ниже плеч. Очень загорелая кожа резко контрастировала с белизной одеяния. Эффектно торчащие груди не оставляли сомнений относительно ее пола. Лица я толком разглядеть не смог. Для меня стало неожиданностью то, что в этом самом доме черепов есть не только братья, но и сестры, хотя вполне возможно, что это прислуга, так как здесь повсюду царит безукоризненная чистота. Я понимал, что спрашивать о ней брата Бернарда бесполезно, он отгородился молчанием, как броней. Он меня доставил в большое помещение парадного характера, очевидно, не то, где нас приветствовал брат Энтони, поскольку я не заметил никаких следов люка, ведущего в тоннель, и фонтан здесь выглядел иначе, но был повыше, больше напоминал по форме тюльпан, хотя фигура, из которой вытекала вода, очень походила на ту, что венчала фонтан в другой комнате. Сквозь открытые балки потолка я увидел угасающий предвечерний свет, было жарко, но не так душно, как накануне. Нэт, Оливер и Тимоти были уже здесь, все трое, одетые лишь в шорты, выглядели напряженно и неуверенно, У Оливера на лице застыло то особое выражение оцепенения, которое он принимал в минуты сильного стресса. Тимоти пытался напустить на себя пресыщенный вид, но это ему плохо удавалось. Нед подмигнул мне, то ли ободряя, то ли ехидничая. Еще в комнате было около дюжины братьев. Они казались отлитыми по одной форме и, должно быть, являлись, если не родными братьями, то уж во всяком случае двоюродными. Ни один из них не был выше 5 футов 7 дюймов, а некоторые имели рост в 5 футов 4 дюйма и меньше. Лысые, широкогрудые, загорелые, крепкие на вид, обнажены, если не считать шортов. У одного из них, которого я признал за брата Энтони, а это именно он и был, на груди висел небольшой зеленый медальон. У 3 остальных тоже имелись подобные медальоны, но сделанные из более темного камня, вероятно, оникса. Женщины, пересекшие мне дорогу, в комнате не было. Брат Энтони жестом показал, чтобы я присоединился к своим спутникам. Я занял место рядом с Недом. Тишина, напряженность. Я еле подавил позыв расхохотаться. Настолько все было нелепо. Кем, интересно, считают себя эти маленькие напыщенные люди? К чему эта показуха с черепами? Это действо, напоминающее очную ставку. Брат Энтони с серьезным видом изучал нас, будто оценивая, ни единого звука, кроме нашего дыхания до радостной капели фонтана. «Немножко серьезной музыки на заднем плане, прошу вас, маэстро». «More stupebit et natura cum resurget creatura judicante responaura». «Смерть и природа стоят в изумлении, когда все сущее восстает, чтобы отвечать перед судьей». «Отвечать перед судьей. Вы и есть наш судья, брат Энтони. Quando judex est venturus cuncta stricte discus surusul». Заговорит ли он когда-нибудь? Должны ли мы так и оставаться целую вечность между рождением и смертью, между чревом и могилой? Ага, они действуют по сценарию. Один из братьев помельче, без медальона, подходит к нише в стене, достает оттуда тонкую книжку, искусно переплетенную в блестящий красный софьян, и подает ее брату Энтони. «Мне не надо говорить, что это за книга». И так знаю. «Liber scriptus proferitur in quo totum continetur». Написанная книга будет принесена, в которой все содержится. «Unde mundus judicetur», по которой мир будет осужден. Что я могу сказать, царь всемогущий, спасающий по воле своей тех, кто заслуживает спасения, спаси меня, о кладезь милосердия. Теперь брат Энтони смотрит прямо на меня. «В нынешние времена», — мягко, негромко, звучно проговорил он, — «немногие читают книгу черепов. Как случилось, что вы столкнулись с ней?» «Старинная рукопись», — сказал я, — «была запрятана и заброшена в университетской библиотеке. Мои исследования, случайное открытие, любопытство заставило меня ее перевести». Брат кивнул. «А потом пришли к нам, как это было?» «Заметка в газете», — ответил я, — «что-то насчет образов, символики. Мы случайно на нее наткнулись, у нас начинались каникулы, и мы решили съездить сюда и посмотреть, если...» «Да», — произнес брат Энтони. Никакого вопроса не последовало, безмятежная улыбка. Он смотрел на меня открытым взглядом, ожидая, очевидно, что я скажу дальше. «Нас было 4. Мы прочитали книгу черепов, и нас было 4. Формальная сторона заявки внешне в порядке». «Exaudi operationem meam ad te omnis caro veniet» — примечание. «Сознаю сотворенное мною и предаю тела наши в твои руки» — конец примечания. Я не мог говорить. Я безмолвно стоял в бесконечно продолжавшейся тишине, надеясь, что Нед произнесет слова, не желавшие сходить с моих губ, что их скажет Оливер, Тимоти. Брат Энтони ждал. Он ждал меня, он будет ждать до трубных звуков страшного суда, до заключительных аккордов. «Говори, говори, говори!» И я заговорил, слыша свой голос как бы со стороны, будто записанный на магнитофон. «Мы 4 прочитавшие и постигшие смысл книги черепов, прочитавшие и постигшие, желаем подвергнуться, желаем пройти испытания. Мы четверо предлагаем себя в качестве кандидатов, мы четверо предлагаем себя в качестве...» Я запнулся. Был ли мой перевод правильным, поймет ли он мой язык? «В качестве вместилища», — закончил я. «В качестве вместилища», — повторил брат Энтони. «Вместилище, вместилище, вместилище», — хором произнесли братья. Разыгрывающаяся сцена стала вдруг напоминать оперу. «Да, я превратился в тенора из Турандот, патетически требующего, чтобы ему назвали роковые загадки». Все это казалось бессмысленной театральщиной, абсурдным и напыщенным лицедейством, противоречащим всякому здравому смыслу, всему происходящему в мире, где радиосигналы передаются через спутники, где волосатые мальчики рыщут в поисках травки, а дубинки штата полицай обрушиваются на головы демонстрантов в пяти десятках американских городов. Примечание. Полицейских. Немецкий. Конец примечания. «Неужели мы сможем стоять вот так же здесь, распевать про черепа и вместилище?» Но нас ждали еще более странные вещи. Брат Энтони величаво кивнул тому, кто принес ему книгу, и этот брат снова направился к нише и достал оттуда массивную, тщательно отполированную каменную маску. Он подал ее брату Энтони, который наложил маску на лицо, а один из братьев с медальоном вышел вперед, чтобы завязать сзади ремешок. Маска закрыла лицо брата Энтони от верхней губы до макушки. Она придала ему вид живого черепа, его холодные яркие глаза сверкнули в мою сторону из глубоких каменных глазниц. «Ну да, конечно». «Известно ли вам четверым об условиях, налагаемых девятым таинством?» — спросил он. «Да», — ответил я. Брат Энтони ждал, пока не получил утвердительных ответов от Неда, Оливера и Тимоти, произнесшего «да» довольно сдержанно. «Вы решаетесь подвергнуться испытанию не из легкомыслия и, следовательно, отдаете себе отчет, с какими опасностями вам предстоит столкнуться и чем вы будете вознаграждены за них. Вы предоставляете себя полностью и без внутренних колебаний. Вы пришли сюда, чтобы принять участие в священнодействии, а не забавляться игрой. Вы полностью предаетесь в руки братства и, в частности, хранителям. Понимаете ли вы все это?» «Да, да, да, и, наконец, да». «Подойдите ко мне, приложите руки к маске». Мы осторожно, будто боясь электрического разряда от холодного камня, прикоснулись к ней. «В течение многих лет не имели мы вместилища», — заговорил брат Энтони. «Мы высоко ценим ваше присутствие и выражаем вам свою признательность за то, что вы появились среди нас. Но теперь я должен сказать вам, если мотивы вашего появления здесь и были суетными, то теперь вы не сможете покинуть этот дом до окончания срока вашего кандидатства. Сохранение тайны – одно из наших правил. Как только начинается испытание, жизни ваши принадлежат нам, а мы не допустим, чтобы кто-либо покинул наши владения. Вот 19-е таинство, о котором вы не могли прочитать. Если один из вас покинет это место, трое оставшихся искупят его поступок. Понятно ли это в полной степени? Мы не допустим колебаний, и вы станете стражами друг для друга, зная, что если среди вас найдется один отступник, то все остальные, без исключения, погибнут. Наступил момент принятия решения. Если условия слишком суровы, отнимите руки от маски, и мы позволим вам четверым уйти с миром. Я колебался. Этого я не ожидал. Смерть в наказание за уход посреди испытания. Неужели они не шутят? А что, если через пару дней мы выясним, что ничего стоящего они дать не могут? И тогда нам придется оставаться здесь месяц за месяцем, пока они в конце концов не скажут, что нашему испытанию пришел конец, и мы снова свободны? Такие условия казались неприемлемыми. Я чуть не убрал руку, но я вспомнил, что пришел сюда для совершения акта веры, что я отдаю бессмысленную жизнь в надежде добыть жизнь, исполненную смысла. Да, «Я твой брат, Энтони. Что бы ни случилось, я не отвел руку от маски. Как бы там ни было, разве смогут эти малорослые человечки что-нибудь нам сделать, если мы решим выйти отсюда? Это лишь очередной театрализованный ритуал, как и маска, как и хоровой распев, и я примирился с самим собой». У Неда, по всей видимости, тоже были свои сомнения. Я осторожно наблюдал за ним и заметил, как его пальцы чуть дернулись, но остались на месте. Рука Оливера на краю маски не шелохнулась. Тимоти имел самый нерешительный вид. Он нахмурился, посмотрел на нас, на говорящего, покрылся испариной, отнял пальцы секунды на три, а потом отчаянным жестом прижал их к маске настолько резко, что брат Энтони чуть не оступился от этого прикосновения. «Дело сделано. Мы дали клятву. Брат Энтони снял маску». «Теперь вы пообедаете с нами», — сказал он, — «а с утра все начнется». Глава 26. Оливер. «Итак, мы оказались здесь. Это на самом деле случилось. Мы в доме. И нас приняли кандидатами. Жизнь вечную тебе предлагаем. Это установленный факт. Все настоящее». «Разве? А если ты каждое воскресенье с верой в сердце посещаешь церковь, молишься, ведешь безгрешную жизнь и кладешь пару долларов на поднос, то попадешь в рай и будешь жить вечно меж ангелов и апостолов?» «Так и говорят, но можно ли этому верить? Существует ли рай? Есть ли ангелы и апостолы? Какой толк от прилежного хождения в церковь, если всех прочих условий сделки не существует?» «А дом черепов существует на самом деле, как и братство черепов, как и хранители. Брат Энтони относится к числу хранителей. А мы стали вместилищем, и будет испытание. Но настоящее ли все это? Хоть что-нибудь? Жизнь вечную предлагаем тебе, но предлагают ли они ее на самом деле? Или все это просто мечта, вроде сказочек про то, как ты отправишься жить среди ангелов и апостолов? Элли считает, что все это настоящее. Нед, кажется, думает так же. Тимоти то ли забавляют, то ли раздражают все эти вещи. Трудно сказать. А я? Что думаю я? Я чувствую себя как лунатик. Это сон наяву. Я все время пытаюсь понять, и не только здесь, а везде, где бы я ни был, происходит ли со мной что-нибудь на самом деле. Действительно ли я связан с окружающим, подключен к нему, а если нет? Что если... Все испытываемые мной ощущения — лишь смутные слабые отзвуки того, что чувствуют другие. Как я могу это определить? Когда я пью вино, ощущаю ли я весь содержащийся в нем вкус, и что ощущают они? Или до меня доходит лишь призрак его аромата? Когда я читаю книгу, понимаю ли я все слова на странице, или только думаю, что понимаю? Прикасаясь к девичьему телу, чувствую ли я его плоть? Иногда мне кажется, что все мои органы чувств слишком слабы. Порой я думаю, что я единственный человек на свете, который ничего не ощущает в полной мере, но у меня нет возможности сказать об этом, подобно тому, как неразличающий цвета человек не может сказать, истинные или цвета те, что он видит. Иногда мне кажется, что я живу в кино. Я просто тень на экране, переходящая от одного бессмысленного эпизода к другому в соответствии со сценарием, написанным кем-то другим, каким-нибудь умалишенным, каким-нибудь рангутангом, каким-нибудь свихнувшимся компьютером, и я не обладаю ни объемностью, ни поверхностью, ни осязаемостью, ни реальностью. Все лишено смысла, все ненастоящее, вся жизнь — длинный киносеанс, и так со мной будет всегда». Временами на меня находят приступы безысходности. Тогда я ни во что не могу поверить. Сами слова теряют свои значения и превращаются в пустые звуки. Все тогда становится абстрактным, и не только такие туманные слова, как любовь, надежда, смерть, но даже самые конкретные слова — дерево, улица, кислый, горячий, мягкий, лошадь, окно. Я не могу уверовать в существование чего-либо, поскольку... Его название превращается просто в шум. Содержание вымывается из слов. Жизнь, смерть, все, ничто. Ведь они остались такими же, правда? Что же тогда такое реальность, а что нереальность, и какая между ними разница? Не является ли тогда вся Вселенная лишь кучей атомов, которые мы располагаем в значимом порядке посредством нашей способности к восприятию? И могут ли собранные нами сгустки восприятия быть разобраны так же быстро, если мы перестанем верить в происходящее? Я просто откажусь воспринимать ту абстрактную предпосылку, что все мною наблюдаемое, все, что я считаю мною наблюдаемым, действительно здесь присутствует. Так, чтобы я смог пройти сквозь стену этой комнаты, если мне удастся отвергнуть ее существование. Чтобы я смог жить вечно, если я отвергну существование смерти. Чтобы я смог умереть вчера, если мне удастся отвергнуть существование сегодняшнего дня. Я вхожу в такое состояние и погружаюсь все глубже и глубже, увлекаемый водоворотом собственных мыслей, пока не пропал. Пропал навсегда. Но мы здесь. Все происходит на самом деле. Мы внутри. Они приняли нас кандидатами. Все решено. Все настоящее. Но настоящее лишь шум. Настоящее не настоящее. Я думаю, что больше не связан с окружающим. Больше не подключен. Остальные трое могут пойти в ресторан и думать, что вгрызаются в изысканный, сочный, прожаренный бифштекс, но я-то знаю, что вгрызаются всего лишь в кучку атомов, в абстрактное понятие о том, что мы обозначили этикеточкой «бифштекс», а ведь никак нельзя насытиться абстрактным понятием. Я отрицаю реальность бифштекса, я отрицаю реальность Дома черепов, я отрицаю реальность Оливера Маршалла, я отрицаю реальность реальности». Должно быть, слишком долго я сегодня пробыл на солнце. Мне страшно, я распадаюсь, я не подключенный, я никому не могу сказать об этом, потому что я и их отрицаю. Я отверг все, Господи, помоги, но я отверг и Бога. Я отверг смерть, я отверг жизнь. Как это спрашивают дзен-буддисты? Какой звук, если хлопнула одна рука? Куда девается пламя свечи, если ее задуть? Куда девается пламя? Мне кажется, что и я подеваюсь туда же, и скоро. Глава 27. Элли. Итак, все начинается. Ритуалы, диета, упражнения, медитация и все прочее. Нет сомнений, что пока мы видели лишь верхушку айсберга. Многое еще предстоит узнать. К примеру, мы пока еще не знаем, когда будут выполнены условия 9-го таинства. Завтра... В следующую пятницу, к Рождеству, когда? Мы уже окидываем друг друга зловещими взглядами, всматриваясь сквозь лицо в находящийся под ним череп. Ты, Нед, убьешь себя за нас? А ты, Тимоти, не собираешься ли ты убить меня, чтобы самому остаться в живых? Эту сторону проблемы мы не обсуждали вслух ни разу. Кажется, что об этом не то что говорить, но и думать страшно. Возможно, эти требования имеют символический и метафорический характер, а может быть и нет, меня это беспокоит. С самого начала всей этой затеи я ощущал невысказанные предположения по поводу того, кому уйти, а кому остаться. Мне умирать от их рук, а Нед сгинет по своей воле. Конечно, я это отрицаю, я здесь, чтобы добыть жизнь вечную. Не знаю, кто из них тоже хочет этого по-настоящему. Нед, наш странноватый Нед, способен смотреть на самоубийство как на лучшее из своих стихотворений. Тимоти не производит впечатления человека, сильно заинтересованного в продлении жизни, хотя я и подозреваю, что от него не откажется, если оно достанется ему ценой небольших усилий. Оливер настаивает на том, что совершенно не согласен умирать, и создается впечатление, что он всецело поглощен этим, но Оливер гораздо менее уравновешен, чем может показаться на вид, и его мотивы не поддаются точному обоснованию. При соответствующей философской обработке он может увлечься мыслью о смерти точно так же, как, по его словам, он одержим мыслью о жизни. Так что я не могу сказать, кто выживет, а кто сгинет после 9-го таинства. Но действую я осмотрительно и буду так действовать, сколько бы мы здесь ни находились. А сколько, интересно, мы здесь будем? Мы, в общем-то, об этом еще не думали. Пасхальные каникулы закончатся, насколько я понимаю, дней через 6 или 7. Испытание к тому времени наверняка не завершится. У меня такое впечатление, что оно должно тянуться месяцы, если не годы. Но все же, сможем ли мы отсюда выбраться на следующие недели? Мы поклялись этого не делать, хотя братья, конечно, вряд ли нам помешают. если мы все решим слинять как-нибудь посреди ночи. Кроме того, я хочу остаться. На несколько недель, если потребуется. На несколько лет. Во внешнем мире нас объявят пропавшими без вести. Регистрационные бюро, призывные комиссии, наши родители – все будут гадать, куда мы пропали. Если, впрочем, наши следы не приведут сюда. Братья перетащили наши вещи из машины. Сама же машина осталась стоять возле тропы в пустыне. Может быть, ее засечет полиция штата. Пошлют ли они человека по этой тропинке на поиски владельца сверкающего седана? Слишком многое мы пустили на самотек. Но мы здесь останемся на все время испытания. Я здесь останусь, что бы ни случилось. А что, если обряд черепов именно так и проводится? Я не буду жить здесь, как эти братья, когда получу требуемое. Нет, конечно, я могу проторчать тут лет 5 или 10 просто для приличия, из чувства благодарности, но потом я отсюда слиняю. Мир большой, чего ради проводить вечность в какой-то дыре в пустыне? У меня свои представления о грядущей жизни. В некоторой степени они сходны со взглядами Оливера, я собираюсь утолить жажду впечатлений. Я буду жить последовательно разными жизнями, выжимая каждую из них до капельки. Лет 10, к примеру, я проведу на Уолл-стрит, сколачивая состояние. Если отец прав, а я в этом не сомневаюсь, любой, обладающий умеренными умственными способностями, может освоить рынок, делать лишь противоположное тому, чем занимаются те, кого считают умными. Это все бараны, скот, кучка гойских копов. Тупые, алчные, нацеленные на выполнение то одной, то другой своей прихоти. Так что сыграю на противоположной стороне и выйду из игры с парой-тройкой миллионов, которые вложу в хорошие акции с хорошими дивидендами, ничего рискованного, с надежным доходом. В конце концов, на эти дивиденды я собираюсь прожить последующие 5 или 10 тысяч лет. Теперь я обрел финансовую независимость. Что дальше? Теперь лет 10 разврата. А что мешает? Когда денег хватает и уверенности в себе хоть отбавляй, можно купить любую женщину в мире, верно? Каждую неделю буду иметь дюжины таких, как Марго. Мое право. Немножко похоти не помешает, это не интеллектуально. Это не относится к важному, но порево имеет свое место в законченной модели бытия. Ладно, деньги и похоть. Потом я займусь своим душевным здоровьем. 15 лет в монастыре тропистов. Ни с кем не перекинусь ни словом, буду заниматься медитацией, писать стихи, постараюсь добраться до Бога, постараюсь прорваться к сути мироздания. Пусть это займет 20 лет. Освободить, очистить душу, поднять ее к высотам. Затем пойдем дальше и займемся телом. 8 лет физических упражнений на полную катушку. Элли – пляжный мальчик. Больше не заморыш весом в 97 фунтов. Серфинг, лыжи. Выиграю чемпионат по индийской борьбе в Вист-Виллидж. Что дальше? Музыка. Никогда не удавалось заняться музыкой так, как хотелось. Я поступлю в Джулиард. За 4 года пройду все, проникну в самую суть музыкального искусства. Глубоко разберусь с поздними квартетами Бетховена, с Бахом, Бергом, Шенбергом, Ксенакисом, со всеми самыми сложными вещами и воспользуюсь методами, изученными в монастыре, чтобы добраться до святая святых мира звука. Может быть, сам начну сочинять. Возможно, буду писать критические статьи. Даже стану исполнителем. Элли Штейнфельд с программой из Баха в Карнеги-Холл. На музыку 15 лет, правильно? Все это займет лет 60 моего бессмертия. А что дальше? 21 век в самом разгаре. Теперь посмотрим мир. Пойду, как Будда, пешком из страны в страну. Волосы отрастут, буду носить желтые одеяния, в руках миска для милостыни, а раз в месяц буду забирать чеки в American Express, в Рангуне, Катманду, Джакарте, Сингапуре. Познаю человечество на уровне брюха, буду есть любую пищу, муравьев с перцем, печеные яйца, буду спать с женщинами всех рас и вероисповеданий, живущих в хижинах с протекающими крышами, в иглу, в шатрах, в плавучих домах. На это 20 лет, и я получу неплохое представление о культурном разнообразии человечества. Затем, я думаю, вернусь к своей изначальной специальности – лингвистике, филологии, и сделаю карьеру, от которой я сейчас отошел. Лет за 30 я сумею написать полную монографию о неправильных глаголах в индоевропейских языках или разгадаю тайну этрусского языка, или переведу полный свод угаритской поэзии. Какую область ни возьми, любая распаляет воображение. Потом я заделаюсь гомосексуалистом. Когда в твоем распоряжении жизнь вечная, тебе надо попробовать все хотя бы по разу. А Аннет утверждает, что жизнь голубого прекрасна. Лично я вообще-то всегда интуитивно, инстинктивно предпочитал девушек. Они нежнее, приятнее на ощупь, более гладкие. Но когда-то же надо посмотреть, что может предложить и противоположный пол. «Sub specie aeternitatia» – примечание. «С точки зрения вечности» – латынь, конец примечания. Какая разница, в какую дырку совать? Когда я снова вернусь на стезю гетеросексуальности, я отправлюсь на Марс. Это будет примерно к 2100 году. К тому времени, я полагаю, Марс уже будет заселен. 12 лет на Марсе. Я буду заниматься физическим трудом, вести бремя первопроходца. Потом 20 лет надо посвятить литературе. 10 лет на то, чтобы прочитать все стоящее, что когда-либо было написано. А 10 на создание романа, который встанет в один ряд с лучшим из написанного Фолкнером, Достоевским, Джойсом, Прустом. Почему бы и не сравняться с ними? Я больше не буду каким-то сопляком. За моими плечами останутся лет 150 полнокровной жизни, самое обширное и глубокое самообразование, каким не обладал еще ни один человек, и я буду находиться в самом расцвете сил. И если я усердно возьмусь за дело, буду писать по странице в день, по странице в неделю, потрачу 5 лет на разработку композиции, прежде чем выведу первое слово, я смогу создать бессмертный шедевр, под псевдонимом, конечно. Вообще, наверное, надо будет особо подумать над тем, как бы менять имя каждые 80-90 лет. Даже в замечательном безоблачном будущем люди, скорее всего, с подозрением отнесутся к кому-то, кто не собирается умирать. Долгожительство – это одно, а бессмертие – совсем другое дело. Мне придется каким-то образом переводить на себя свои доходы, выдавать себя за наследника себя самого. Мне придется ложиться на дно и вновь всплывать на поверхность, перекрашивать волосы, отращивать и сбривать бороду, усы, снимать и надевать парики и контактные линзы, постараться не подходить слишком близко к правительственным учреждениям. Стоит только заложить отпечатки пальцев в центральный компьютер, и тогда у меня возникнут проблемы. Как быть со свидетельствами о рождении в момент очередного появления на свет? Надо будет что-нибудь придумать. Если у тебя хватит ума на то, чтобы жить вечно, то неужто не сообразишь, как обойти бюрократическую машину? А что будет, если я влюблюсь? Женюсь, заведу детей, стану наблюдать за тем, как моя жена увядает и стареет, как стареют и мои дети, в то время как я сам остаюсь молодым и цветущим. Возможно, жениться вообще не стоит, или разве что для полноты ощущений лет на 10-15, а потом развестись, даже если я буду продолжать любить жену, чтобы избежать дальнейших осложнений. Посмотрим. На чем мы остановились? Все дальше, в 22 век, свободно распределяя десятилетия, 10 лет побыть ламой на Тибете, 10 лет ирландским рыбаком, если к тому времени еще будет что ловить, 12 лет почетным членом Сената США. Потом я займусь точными науками, которые были большим пробелом в моей жизни. Я смогу с ними справиться, если приложу достаточно терпения и усердия, физика, математика, все, что понадобится изучить. На это я пожертвую 40 лет. Я собираюсь сравняться с Эйнштейном и Ньютоном, сделать полномасштабную карьеру, на протяжении которой я буду действовать на высочайшем интеллектуальном уровне, а потом, тогда, пожалуй, можно будет вернуться в Дом черепов, посмотреть, как здесь поживают брат Энтони и все остальные. 5 лет в пустыне, и снова уйти отсюда, вернуться в мир. О, что это будет за мир! Появятся новые профессии, будут изобретены такие вещи, о которых никто еще даже не помышляет. Лет 20 я проведу в качестве специалиста по дематериализации, 15 по поливалентной левитации, лет 10 побуду разносчиком симптомов, А потом? Что потом? Все дальше и дальше. Возможности будут безграничными. Но лучше повнимательнее присматривать за Тимоти и Оливером. Может, даже и за Недом, из-за этого растреклятого девятого таинства. Если, скажем, парочка моих приятелей пришьет меня в следующий вторник, то это нарушит так здорово продуманные долгосрочные планы. Глава 28. Нед. Братья в нас влюблены, другого слова не подберешь. Они стараются сохранять каменное выражение на лицах, пытаются держаться высокомерно, отчужденно, но им не удается скрыть радость от нашего присутствия. Мы вливаем в них новые силы. Мы вызволили их из бесконечной рутины. Целую вечность с Гаком не было у них новообращенных, не было вливаний свежей молодой крови. Они все время оставались закрытым сообществом из 15 братьев, совершавших обряды, работавших на полях, выполнявших повседневные обязанности. А теперь появились мы, чтобы пройти обряд посвящения, и они любят нас за то, что мы к ним пришли. Они все принимают участие в нашем просвещении. Брат Энтони руководит медитацией и спиритизмом. Брат Бернард занимается с нами физическими упражнениями. Брат Клод, который отвечает за кухню, следит за нашим питанием. Брат Миклош витиевато посвящает нас в историю ордена, снабжая довольно туманной информацией. Ксавьер, брат-исповедник, через несколько дней он начнет заниматься с нами психотерапией, которая, судя по всему, составляет сердцевину всего процесса. Франц, брат-труженик, демонстрирует нам наши обязанности в качестве послушников. Нужно рубить дрова и носить воду. Каждому из оставшихся братьев отведена своя роль, но пока у нас еще не было возможности встретиться с ними. Есть здесь и женщины, но непонятно сколько их. Может быть, 3-4, а может из десяток. Увидеть их можно лишь случайно, время от времени. На глаза они попадаются лишь издали, когда по каким-то таинственным делам переходят из комнаты в комнату, никогда не останавливаясь, не глядя на нас. Как и братья, женщины одеты на один манер, в коротких белых юбках, а не в потрепанных синих шортах. У тех, что я видел, длинные темные волосы и полные груди. А Тимоти, Оливер и Элли тоже ни разу не видели худых, блондинок или рыжих. Все они очень похожи, почему я и не могу с уверенностью определить их число. Не могу точно рассказать, вижу ли я одну и ту же женщину или все время разных. На второй день пребывания здесь Тимоти спросил у брата Энтони о женщинах, но ему было мягко сказано о запрете задавать любому из братьев прямые процедурные вопросы. Нам все станет ясно в соответствующее время, как пообещал брат Энтони. Этим мы и должны удовлетвориться. День полностью расписан. Мы поднимаемся с восходом солнца. При отсутствии окон остается полагаться на брата Франца, который проходит на рассвете по коридору спального крыла и стучит в двери. Омовение – первая обязанность. Потом мы выходим в поле, чтобы час поработать. Братья выращивают все необходимое для пропитания в саду, расположенном примерно в 200 ярдов позади здания. Сложная оросительная система качает воду из какого-то глубокого источника. Должно быть, эта система влетела в приличную сумму. Да и сам дом черепов стоит бешеных денег, но я подозреваю, что братство невероятно богато. Как отметил Элли, любая самосохраняющаяся организация, которая на 3-4 столетия может разместить свои средства под 5 или 6% годовых, в конце концов станет владелицей целых континентов. Братья выращивают пшеницу, зелень и разнообразные фрукты, ягоды, корнеплоды и орехи. Я до сих пор не имею понятия, что собой представляют растения, которые мы так заботливо пропалываем и обхаживаем, но подозреваю, что многие из них весьма экзотичны. Рис, бобы, кукуруза и крепкие овощи вроде лука здесь под запретом. Пшеницу, насколько я догадываюсь, здесь терпит, скрипя сердце, считая ее неподходящей с духовной точки зрения, но почему-то необходимой. Прежде чем из муки выпечь хлеб, она подвергается тщательнейшему 5-кратному просеиванию и 10-кратному перемалыванию, что сопровождается медитацией особого рода. Мясо братья не едят, нам тоже придется обходиться без него, пока мы здесь. По всей видимости, мясо является источником разрушительных чувств. Соль запрещена. Перец вне закона, то есть только черный перец. Красный же в здешнем рационе присутствует, и братья просто балдеют от него, поглощая, как мексиканцы, в самых разных видах. Свежие, сушеные стручки, молотые, маринованные и т.д. и т.п. Выращивают они какой-то очень острый сорт. Мы с Элли приправы любим и потребляем его вполне добровольно, хоть иногда и слезы наворачиваются, но Тимоти и Оливер, возвращенные на щадящей диете, его вообще не переносят. Еще здесь очень уважают яйца. На задворках находится курятник, переполненный несушками, и яйца в том или ином виде присутствуют в меню 3 раза в день. Братья также делают какие-то слабоалкогольные настойки на травах под руководством брата Морриса, отвечающего за винокуренную отрасль. Когда заканчивается час наших трудов в полях, звучит гонг, мы возвращаемся в свои комнаты и снова омываемся, после чего подходит время завтрака, который накрывается в одной из общих трапезных на изящном каменном возвышении. Меню составляются в соответствии с принципами арканы, в которые мы еще не посвящены. Судя по всему, цвет и структура того, что мы едим, при планировании имеет не меньшее значение, чем, собственно, пищевая ценность. Нас кормят яйцами, супами, хлебом, овощными пюре, обильно приправленными красным перцем. Из напитков подается вода, что-то вроде пшеничного пива, а по вечерам настойки на травах, но ничего больше. Пожиратель бифштексов Оливер жалуется на отсутствие мяса. Поначалу мне тоже не хватало мяса, но, как и Элли, я быстро приспособился к этой необычной диете. Тимоти ропщет про себя и хлещет настойки. На третий день за обедом он перепил пиво и сблевал прямо на прекрасный каменный пол. Брат Франц дождался, пока он закончит, после чего подал ему тряпку и без слов приказал убрать за собой. Братья откровенно недолюбливают Тимоти и, возможно, побаиваются его, поскольку он на полфута выше любого из них и фунтов на 90 тяжелее. Всех остальных, как я уже говорил, они любят. А умозрительно они любят и Тимоти. После завтрака наступает время утренней медитации с братом Энтони. Говорит он немного, обеспечивая нам нужную духовную обстановку минимумом слов. Мы встречаемся в другом заднем крыле здания, расположенном напротив жилого крыла, полностью отведенного под культовые нужды. Вместо спален здесь часовни числом 18, что, как я предполагаю, соответствует 18 таинствам. Как и остальные помещения, они обставлены весьма скудно, производят чрезвычайно аскетичное впечатление и содержат целый ряд потрясающих художественных шедевров. Большей частью они относятся к доколумбовым временам, но некоторые кубки и образцы резьбы напоминают о средневековой Европе, а кое-какие непонятные предметы из слоновой кости, из камня вообще ни о чем мне не говорят. В этом же крыле находится большая библиотека, набитая книгами, разными раритетами, если судить по виду. Но пока нам запрещено входить в эту комнату, хотя дверь в нее никогда не запирается. Брат Энтони встречает нас в часовне, ближе всех расположенной к центральной части здания. Здесь пусто, если не считать неизбежной маски черепа на стене. Он опускается на колени, мы преклоняем колено вслед за ним. Он снимает с груди маленький нефритовый медальон, который, как и следовало ожидать, вырезан в форме черепа, и кладет его на пол перед нами. Глядя на него, мы должны концентрировать свое внимание при медитации. Лишь брат Энтони в качестве брата-настоятеля обладает нефритовым медальоном, но подобные медальоны из полированного коричневого камня, то ли обсидиана, то ли оникса, имеют право носить братья Миклош, Ксавьер и Франц. Эти четверо – хранители черепов элита братства. Брат Энтони требует от нас поразмышлять над парадоксом. Череп под кожей лица – символ смерти, спрятанный под нашими масками жизни. Предполагается, что посредством упражнения по внутреннему видению мы должны очиститься от позыва смерти, поглотив полностью, постигнув и уничтожив без остатка власть черепа. Не знаю, насколько успешно это удавалось каждому из нас. Что нам еще запрещено, так это обмениваться впечатлениями по поводу своих достижений. Сомневаюсь, что Тимоти многого добился в медитации. У Оливера же явно есть успехи. Он смотрит на нефритовый череп с маниакальным упорством, поглощая его, обволакивая, и мне кажется, что его дух идет еще дальше и проникает в него. Но в правильном ли направлении он движется? Элли как-то давно жаловался мне, что испытывает трудности в достижении высших уровней мистического опыта с помощью наркотиков. Ум у него слишком шустрый и подвижный, и он несколько раз ломал кайф, когда метался в разные стороны, вместо того, чтобы успокоиться и погрузиться в сущее. Да и здесь, похоже, у него есть трудности в том, чтобы собраться. Во время сеансов медитации напряженный и нетерпеливый вид, и, кажется, делает он это через силу, пытаясь впихнуть себя в ту область, которой не может достичь. Что касается меня, я получаю немало удовольствия от этого часа с братом Энтони. Парадокс с черепом, вне сомнения, полностью соответствует моей склонности к рациональному, и я отлично с этим управляюсь, хоть и не исключаю возможности самообмана. Хотелось бы обсудить уровень своих успехов, если таковые имеются, с братом Энтони, но подобные вводящие в искушение расспросы здесь под запретом. Так что я преклоняю колени и каждый день смотрю на маленький зеленый череп, посылаю в путь свою душу и веду извечную внутреннюю борьбу между разъедающим цинизмом и униженной верой. После часа, проведенного с братом Энтони, мы возвращаемся в поля. Выдергиваем сорняки, разбрасываем удобрения, все органические, естественно, сажаем растения. Тут Оливер в своей тарелке, он всегда старался скрыть свое деревенское нутро, но теперь вдруг начал щеголять им, точно так же, как Элли начал выставлять на показ словечки из идиша, хотя в синагоге не бывал со времени бар-мицвы, синдром национальной гордыни. Оливер же относится к этносу аграриев и потому копает и рыхлит землю с ужасающим рвением. Братья стараются его притормозить. Его энергия приводит их в смятение, но боятся они и того, что его хватит солнечный удар. Брат Леон, брат-лекарь, несколько раз беседовал с Оливером и указывал на то, что уже сейчас температура в разгар утра переваливает за 90 градусов, а скоро будет еще больше. Но Оливер яростно пыхтя роет с той же силой. Мне самому это ковыряние в земле кажется приятно странным и странно приятным. Это пробуждает романтическое настроение возврата к природе, которое, как я полагаю, теплится в сердце каждого чересчур урбанизированного интеллектуала. До сих пор мне не приходилось заниматься физической работой, требующей больше усилий, чем мастурбация, и поэтому полевые работы выматывают меня и физически, и умственно, но я усердно несу свой крест. Пока. Взаимоотношения Элли с крестьянским трудом складываются примерно так же, хотя относится он к этому с большим энтузиазмом, более приподнято. Он говорит о физическом обновлении, получаемом им от матушки земли. А Тимоти, которому, конечно, за свою жизнь приходилось только собственные шнурки завязывать, встал в позу крестьянина-джентльмена, «noblesse oblige», примечание «положение обязывает», французский конец примечания. Говорит он каждым своим томным движением, исполняя все, что велят ему братья, но явно показывая, что соизволил испачкать свои ручки, лишь поскольку находит забавным сыграть в их маленькую игру. Так или иначе, копаем мы все, каждый по-своему. Около 10 или половины 11 жара становится неприятной, и мы все покидаем поля, за исключением троих братьев-фермеров, имен которых я еще не знаю. Они ежедневно проводят на улице 10-12 часов, может быть, на них наложена эпитимия. Все остальные, и братья, и восприемники, идут по своим комнатам и снова совершают омовение. Затем мы вчетвером собираемся в дальнем крыле для ежедневной встречи с Миклошем, братом-историком. Миклош – крепко сбитый, плотный человечек с руками толщиной с бедра и с бедрами как бревна. Он выглядит старше прочих братьев, хотя я и признаю парадоксальность приложения категории сравнения «старше» к людям без возраста. В речи его звучит слабый, не поддающийся определению акцент, а его мыслительные процессы проходят явно нелинейно. Он перескакивает с 5-10, отвлекается, неожиданно меняет темы. Полагаю, что это делается намеренно, что его тонкий и глубокий ум далек от дряхлости и беспорядка. Вероятно, за несколько столетий ему просто надоели последовательные рассуждения. Уж мне бы наверняка это надоело. Он ведет два предмета – происхождение и развитие братства и историю вопроса о человеческом долгожительстве. По первой теме он максимально уклончив, будто решив не давать нам четкого представления. «Мы очень старые, все время, — повторяет он, — очень-очень старые, и я никак не могу понять, что имеется в виду. Братья или само братство, хотя, как мне кажется, он подразумевает и то, и другое. Возможно, некоторые из братьев подвязаются здесь с самого начала, и их жизни тянутся не десятки лет или века, а целые тысячелетия. Он намекает на доисторические корни, пещеры в Пиренеях, Дордонь, Леско, Альтамиру, примечание пещеры, обитаемые в период палеолита, конец примечания. Тайное братство жрецов, появившееся еще на заре человечества, но в какой степени это правда, а в какой сказка, я могу определить в не большей степени, чем правдивость версии о происхождении ордена розенкрейцеров от фараона Аменхотепа IV. Однако, когда брат Миклош говорит, меня посещают видения задымленных пещер, мерцающих факелов, полуобнаженных художников, одетых в косматые шкуры мамонтов и размалевывающих стены яркими пигментами, знахарей, совершающих ритуальные жертвоприношения зубров и носорогов, и шаманов, перешептывающихся, кучкующихся, говорящих друг другу: «Мы не умрем, братья, мы будем жить, мы увидим, как Египет поднимается над Нильскими болотами, мы увидим рождение Шумера, мы доживем, чтобы увидеть и Сократа, и Цезаря, и Иисуса, и Константина, и, о да, мы все еще будем жить, когда всеуничтожающий гриб вспыхнет солнечным светом над Хиросимой, и когда люди из железного корабля спустятся по трапу на поверхность Луны». Но говорил ли об этом Миклош, или все это привиделось мне в истоме полуденного зноя пустыни? Все туманно, все сдвигается, перемешивается и уходит, когда витиеватые слова брата Миклоша кружатся вокруг самих себя, качаются, танцуют, путаются. А еще он говорит нам загадочно и иносказательно об исчезнувшем континенте, о погибшей цивилизации, от которой произошла мудрость братства. И мы смотрим на него широко открытыми глазами, тайком обмениваясь между собой изумленными взглядами, не зная, то ли усмехнуться скептически и презрительно, то ли раскрыть рты от восхищения. Атлантида! Как это брату удалось внушить нам эти картины страны золота и хрусталя с широкими тенистыми проспектами, устремленными ввысь белоснежными зданиями, сверкающими колесницами, почтенными философами в развивающихся одеяниях, сверкающими медью приборами забытой науки, аурой благотворной кармы, звенящими звуками странной музыки, эхом отдающейся в залах огромных храмов, посвященных неведомым богам. Атлантида! Насколько узка переступаемая нами грань между фантазией и глупостью? Я ни разу не слышал от него этого названия, но он в первый же день вложил Атлантиду в мой мозг, а теперь я все больше укрепляюсь в мысли о правильности своей догадки, что Миклош действительно заявляет о претензиях на наследие Атлантиды. Откуда эти эмблемы черепа на фасаде? Что это за черепа с драгоценными камнями, которые носят в этом большом городе на перстнях и в виде медальонов? Что это за миссионеры в красновато-коричневых рясах, переправляющиеся на материк, пробирающиеся в горные поселения, ошеломляющие охотников за мамонтами, фонарями и пистолетами, высоко держащие священный череп и повелевающие пещерным жителям пасть ниц, преклонить колени? И шаманы в пещерах с расписанными стенами, присевшие у потрескивающих костров, перешептывающиеся, сговаривающиеся, в конце концов оказывающие почтение великолепным пришельцам, кланяются, целуют череп, зарывают в землю своих собственных идолов, широкобедрую Венеру и резные пластинки из кости. «Жизнь вечную тебе предлагаем», — говорят пришельцы, и показывают мерцающий экран, по которому проплывают виды их города, башни, колесницы, храмы, драгоценности, и жрецы кивают, хрустят костяшками пальцев, заливают водой священные костры, танцуют, хлопают в ладоши, подчиняются, покоряются, смотрят на сияющий экран, убивают жирного мастодонта, устраивают для гостей праздник дружбы. Так и начинается союз горцев и островитян тем холодным рассветом, так и пролился поток кармы на закованный в лед материк, так и произошло пробуждение, передача знания. И когда приходит землетрясение, когда завеса раздирается на части, содрогаются колонны, а над миром нависает черная пелена, когда проспекты и башни поглощаются разъяренным морем, Что-то продолжает жить, что-то остается в пещерах. Тайны, ритуалы, вера. Череп, череп, череп. Это так было, Миклош? Так это было 10, 15, 20 тысяч лет в том прошлом, которое мы решили отрицать? Счастьем было в те времена остаться в живых. А ты все еще здесь, брат Миклош? Ты пришел к нам из Альтамиры, из Леско, из самой обреченной Атлантиды. И ты, и брат Энтони, и брат Бернард, и все остальные, пережив Египет, пережив Цезаря, преклонив колени перед черепом, выдерживая все испытания, накапливая богатство, возделывая землю, перемещаясь из страны в страну, из благословенных пещер в только что появившиеся неолитические деревни, с высокогорий в долины рек, передвигаясь по миру в Персию, в Рим, в Палестину, в Каталонию, изучая языки по мере их появления, разговаривая с людьми, выступая в качестве посланников их богов, возводя свои храмы и монастыри, приветствуя Исиду, Митру, Иегову, Иисуса, еще каких-то богов, впитывая все, выдерживая все, поместив крест поверх черепа, когда крест был в моде, овладев искусством выживания, пополняя время от времени свои силы за счет приема восприемников, всегда требуя свежей крови, хотя ваша кровь никогда не истощалась, а потом переселились в Мексику после того, как Кортес подготовил для вас ее народ. Здесь вы нашли страну, которая понимала власть смерти. Здесь было именно то место, где всегда царил череп, принесенный, возможно, как и в вашу собственную страну островитянами, то есть миссионерами из Атлантиды, в Чулулу и в Теночтитлан, указав путь маски смерти. Благодатная почва на несколько веков. Но вы настойчиво стремитесь к постоянному обновлению, и поэтому направили свои стопы еще дальше, прихватив с собой свою добычу, маски, черепа, скульптуры, ваши палеолитические сокровища на север, в безлюдные места, в пустыне Соединенных Штатов, в страну атомной бомбы, в страну боли, и на доходы, полученные в течение многих эпох, вы построили новый дом черепов. И вот, брат Миклош, ты сидишь здесь, и здесь же сидим мы. Так это и было? Или я все это вообразил, превратив твои туманные и двусмысленные слова в цветистую мечту самообман? Как мне это определить? Смогу ли я когда-нибудь это узнать? Я знаю лишь то, что ты рассказал мне, что колышется, перетекает в моем разуме. Я вижу то, что вокруг меня. Это засорение твоей первозданной образности ацтекскими христианскими видениями, образами Атлантиды, и я могу только поражаться. Миклош, как это ты еще здесь, когда мамонты уже сошли со сцены и пытаются понять, кто я, глупец или пророк? Другая часть того, что брат Миклош должен передать нам менее туманно, гораздо легче схватывается и усваивается. Это составляет семинар по продлению жизни, в ходе которого он бесстрастно перемещается во времени и пространстве в поисках идей, появившихся на свет, вполне вероятно, гораздо позже его самого. Для начала он нас спрашивает, зачем вообще противиться смерти? Разве это не естественное завершение, нежелаемое освобождение от бремени, не окончание, благоговейно желаемое? Череп под лицом напоминает нам, что все живые существа ожидают погибель в свое время, и никто ее не избежит. Зачем же тогда противиться всеобщей воле? Из праха ты родился, и в прах ты вернешься. Вся плоть исчезнет, мы покинем этот мир, так же, как и какие-нибудь кузнечики. И негоже кому бы то ни было испытывать жалкий страх перед неизбежным. Да, но способны ли мы на столь философский взгляд? Если нам суждено уйти, то разве мы не можем испытывать желание оттянуть этот момент? Он задает риторические вопросы. Сидя со скрещенными ногами перед этим мускулистым воплощением эпох, мы не смеем прерывать течение его мысли. Он смотрит на нас невидящим взглядом. «А что, если, — спрашивает он, — кому-то действительно удастся отложить смерть на неопределенное время или, по меньшей мере, переместить ее в далекое будущее? Сохранение сил и здоровья — естественно необходимое условие. Нет достоинства в том, чтобы превратиться в Штрульдбрук, стать старой, пускающей слюни и что-то лопочущей, малоподвижной, разлагающейся кучей. Разве не так? Подумайте о судьбе Тифона, который обратился к богам за избавлением от смерти, и бессмертие было даровано ему, но не вечная юность. Седой, иссохший, лежит он в закрытой комнате, все больше старея, оставаясь пленником своей тленной, разлагающейся плоти. Нет, к силе мы должны стремиться в той же степени, что и к долголетию. Были и такие, замечает брат Миклош, кто с презрением относился к подобным исканиям и оспаривал пассивное приятие смерти. Он напоминает вам о Гильгамеше, который прошел от Тигра до Евфрата в поисках покрытого шипами дерева вечности и проиграл его голодному змею. Гильгамеш, куда идешь ты? Жизнь, которой ты жаждешь, тебе не отыскать, поскольку, когда боги создали человечество, они наделили человечество смертью, но жизнь они оставили в своих руках. «Вспомните Лукреция, — говорит он, — Лукреция, заметившего, что бесполезно стремиться к продлению чьей-либо жизни, потому что сколько бы лет мы ни добыли за счет этих устремлений, это ничто по сравнению с вечностью, которую нам суждено провести в смерти. Путем продления жизни мы ни на йоту не способны сократить длительность нашей смерти. Мы можем бороться, чтобы остаться, но в свое время мы должны будем уйти, и неважно, сколько поколений мы переживем, нас все равно ожидает вечная смерть». И из Марка Аврелия. «Хоть бы ты собирался прожить 3000 лет и столько же раз по 10000 лет, все равно помни, что человек теряет лишь ту жизнь, которой сейчас живет. Самое продолжительное и самое кратковременное сводится таким образом к одному. Все в вечности имеет те же формы и проходит по кругу. Не имеет значения, увидит ли человек то же самое в течение 100 лет, 200 столетий или бесконечного времени, и фрагмент из Аристотеля, который я помню наизусть, поскольку все предметы на Земле во все времена находятся в переходном состоянии, появляются на свет и исчезают, никогда они не будут вечными, если содержат в себе противоречивые свойства. Такая вот беззащитность, такой пессимизм. Прими, покорись, подчинись, умри, умри, умри. А о чем говорит иудео-христианская традиция? Дни человека, рожденного от женщины, сочтены и полны печали. Он появляется подобно цветку и также срезается. Он пролетает подобно тени, и продолжение не следует. Похоронная мудрость Иова, добытая после тяжелейших испытаний. А что скажет апостол Павел? «Жизнь для меня – это Христос, а смерть – награда. Если суждена жизнь во плоти, то это означает для меня плодотворные труды. И все-таки не могу сказать, что именно я выберу. Я нахожусь между этими двумя возможностями. Я желаю уйти и быть с Христом, поскольку это гораздо лучше. Но требовательно вопрошает брат Миклош, должны ли мы принять такое учение? Он намекает на то, что Павел, Иов, Лукреций, Марк Аврелий, Гильгамеш – всего-навсего новички, сосунки, безнадежно пережившие времена палеолита. Он еще раз дает нам взглянуть на темные пещеры, когда переводит разговор в населенное зубрами прошлое. Теперь он вдруг выбирается из той долины скорби, и после резкого разворота мы возвращаемся к цитатам из анналов долгожительства всех тех громких имен, которыми Элли прожужжал нам все уши в течение снежных месяцев, когда мы собирались пуститься в эту авантюру «Путь одинокий, последний, любимый, длинный течением реки». Мимо Адама и Евы от изгиба берега до дуги бухты и Миклош показывает нам острова благословенных, страну гипербореев, кельтскую страну юности, страну Йима персов и даже Шангрила, смотри-ка, старый лис плачет, я современник, я врубаюсь, осознаю, и дает нам капающий фонтан Понса де Леона, дает нам рыбака-главка, пощипывающего травку рядом с морем и зеленеющего от бессмертия, дает нам истории из Геродота, дает нам уттаракуру и дерево джамбу, разворачивает перед нашими оглушенными ушами сотни сверкающих мифов, так что нам хочется выкрикнуть «Да, приди, вечность!» и преклонить колено перед черепом. Примечание. Понсе де Леон, испанский конкистадор. Конец примечания. А потом он делает очередной поворот, проводя нас по кольцу Мёбиуса, заводя нас обратно в пещеры, дав нам почувствовать порывы ледяных ветров, холодный поцелуй плейстоцена и, взяв нас за уши, поворачивает нас на запад, давая возможность увидеть жаркое солнце, пылающее над Атлантидой, подталкивая нас, спотыкающихся, волочащих ноги в сторону моря, в страны заката, затонувших чудес, и мимо них к Мексике и ее демонообразным богам, ее богам-черепам, к злобно поглядывающему Уитцилопочтли и страшной змеобразной Каатликуе, примечание, ацтекские божества, конец примечания, и красным алтарям Теночтитлана, к богу без кожи, ко всем парадоксам жизни в смерти и смерти в жизни, и змея с перьями смеется и трясется дрожащим хвостом, тук-тук, и мы оказываемся перед черепом, перед черепом, перед черепом. Огромный гонг издает звуки, проникающие к нам в мозг из пиренейских лабиринтов. Мы пьем кровь быков Альтамиры, мы вальсируем с мамонтами Леско, слышим бубны шаманов, опускаемся на колени, прикасаемся лбами к камню, мы проходим по воде, мы плачем, мы содрогаемся при отзвуках барабанов атлантов, выбивающих дробь в 3000 милях через океан в ярости невосполнимой потери. И солнце поднимается, и свет согревает нас, и череп улыбается, и объятия открываются, и плоть исчезает, и победа над смертью уже у нас в руках. Но час подходит к концу. Брат Миклош удаляется, оставляя нас хлопающими глазами, оцепеневшими от внезапного смятения, одних, одних, одних, до завтра. С урока истории мы идем на обед. Яйца, рубленый перец, пиво, темные толстые ломти хлеба. После обеда час индивидуальной медитации. Каждый из нас занимается этим в своей комнате, усиленно пытаясь постичь то, что было запихано в наши мозги. Затем звучит гонг, снова призывающий нас в поля. Жара уже спала, и даже Оливер проявляет некоторую сдержанность. Передвигаемся мы медленно, вычищая курятник, втыкая рассаду, помогаем неутомимым братьям-фермерам, которые проработали почти весь день. Это занимает 2 часа. Здесь все братство плечом к плечу, за исключением брата Энтони, который остается один в доме черепов. Именно в это время мы и пришли сюда в первый раз. Наконец нас освобождают от этой каторги. Потные, прокаленные солнцем, мы тащимся в свои комнаты, еще раз совершаем омовение и отдыхаем в одиночестве до ужина. Затем еще раз едим. Меню традиционное. После ужина помогаем убраться. Ближе к закату мы выходим с братом Энтони и еще с 4-5 братьями, которые присоединяются к нам почти каждый вечер, к невысокому холму с западной стороны от дома черепов. Здесь мы выполняем обряд поглощения солнечного дыхания. Для этого нужно принять особую неудобную позу, что-то среднее между позой лотоса и стартовой стойкой спринтера, и смотреть прямо на красный шар, опускающегося светила. В тот момент, когда нам начинает казаться, что мы вот-вот прожжем дырки в сетчатке, нужно закрыть глаза и сосредоточиться на спектре цветов, попадающих к нам от солнечного диска. Нас учат забирать этот спектр внутрь тела, пропускать его через веки и распределять через носоглотку по горлу и груди. Предполагается, что в конечном итоге солнечное излучение сосредоточится в груди и будет производить жизнетворное тепло и свет. Когда мы станем настоящими адептами, мы сможем перемещать полученную энергию в любую область организма, особо нуждающуюся в данный момент в подпитке жизненной силой. В почки или, скажем, в гениталии, поджелудочную железу или еще куда-нибудь. Братья, сидящие рядом с нами на вершине холма, именно такими перемещениями, по-видимому, и занимаются. Практическая польза этой процедуры лежит за пределами моего понимания. С точки зрения науки я никак не могу разглядеть хоть малейшую ее ценность, но поскольку Элли с самого начала не переставал утверждать, что в жизни гораздо больше всего, чем известно науке, и если технология долгожительства здесь опирается на метафорическую и символическую переориентацию метаболизма, ведущую к эмпирическим изменениям в деятельности организма, тогда, возможно, для нас чрезвычайно важно пить дыхание солнца. Братья не показывают нам свои свидетельства о рождении. Все это мероприятие, как было сказано, мы должны принимать на веру. Когда солнце скрывается, мы направляемся в одно из самых обширных общих помещений, чтобы исполнить последнюю обязанность за день – занятие гимнастикой, которое проводит брат Бернард. В книге «Черепов» сказано, что сохранение гибкости тела играет существенную роль в продлении жизни. Ничего нового в этом вообще-то нет, но методика братства по поддержанию гибкости наполнена, конечно, особым мистико-космологическим содержанием. Начинаем мы с дыхательных упражнений, значение которых брат Бернард объяснил нам в своей обычной лаконичной манере. Это связано с перераспределением чьих-либо отношений с Вселенной явлений, чтобы макрокосмос был внутри, а микрокосмос снаружи. Так я думаю, но надеюсь получить более отчетливую картину по мере продвижения. Много эзотерических рассуждений связано и с развитием внутреннего дыхания, но, очевидно, пока считается, что еще не пришло время нам это постигать. Так или иначе, мы садимся и начинаем энергично дышать, выгоняя из легких все шлаки и вдыхая чистый ночной, пригодный для души воздух. После продолжительного периода вдыхания и выдыхания мы переходим к упражнениям на задержку дыхания, вызываемым головокружением, которые приводят нас в приподнятое состояние, а потом к необычным манипуляциям с перемещением дыхания, когда мы должны научиться направлять его в различные части организма, что во многом напоминает то, чем мы занимались недавно с солнечным светом. Занятие это довольно тяжелое, но гипервентиляция приводит к определенной эйфории. Мы ощущаем легкость в голове, оптимизм и без труда убеждаем себя, что значительно продвинулись по дороге к вечной жизни. Наверное, так оно и есть, если кислород – это жизнь, а двуокись углерода – смерть. Когда брат Бернард решает, что мы надышались до состояния благодати, мы начинаем раскачиваться и перекручиваться. Каждый вечер упражнения разные, как если бы он составлял программу из бесконечного множества вариантов, наработанных за тысячу веков. Сесть, скрестив ноги, пятки в пол, хлопнуть в ладоши над головой, быстро коснуться пола локтями 5 раз, ох, коснуться левой рукой левого колена, правую руку поднять над головой, глубоко вдохнуть 10 раз. Повторить тоже с правой рукой на правом колене, левая рука вверху. Теперь высоко поднять руки и, зажмурившись, шумом бить себя по голове, пока перед глазами не засверкают искры. Встать, руки на бедра, сильно наклониться в сторону, пока туловище не согнется под прямым углом сначала влево, потом вправо. Стоять на одной ноге, колено другой ноги прижать к подбородку, прыгать как сумасшедшие и так далее, включая многое из того, для чего мы еще не достигли достаточной гибкости. Заложить ноги за голову, вывернуть руки, сделать стойку со скрещенными ногами и тому подобное. Мы выкладываемся полностью, чего никак не хватает, чтобы удовлетворить брата Бернарда. Гибкостью своих собственных движений он без слов напоминает нам о великой цели, к которой мы стремимся. Теперь я уже не удивлюсь, если в один прекрасный день узнаю, что для достижения вечной жизни совершенно необходимо овладеть искусством засовывания локтя в рот. Если ты не сможешь сделать то, как не жестоко, малыш, но придется тебе чахнуть на обочине. Брат Бернард доводит нас почти до изнеможения. Сам он проделывает все, что требует от нас, не пропуская ни единого наклона или изгиба, не выказывая ни малейших признаков напряжения по мере выполнения всех этих трюков. Лучше всех художественная гимнастика идет у Оливера, хуже всех у Элли. Тем не менее, Элли занимается со сверхъестественным неуклюжим энтузиазмом, достойным восхищения. Наконец, нас отпускают. Обычно это происходит после примерно 1,5 часов занятий. Остаток вечера – свободное время, но мы уже не в состоянии воспользоваться свободой. К этому моменту мы готовы упасть в койку и отрубиться, поскольку слишком мало времени остается до рассвета, когда раздастся бодрый стук брата Франца в мою дверь. Таков наш дневной распорядок. Что все это значит? Молодеем ли мы здесь или стареем? Исполнится ли заманчивое обещание книги черепов в отношении хоть одного из нас? Имеет ли хоть какой-то смысл то, чем мы занимаемся каждый день? Черепа на стенах не дают мне ответов. Улыбки на лицах братьев непроницаемы. Между собой мы ничего не обсуждаем. Меряя шагами свою аскетичную комнату, я слышу, как палеолитический гонг звенит в моем собственном черепе. Бом-бом-бом. Жди, жди, жди. Все увидишь, все увидишь. А девятое таинство нависает над всеми нами, подобно обнаженному мечу. Глава 29. Тимоти. В тот день, когда мы выскребали бочки куриного помета при 90-градусной жаре, я решил, что с меня хватит. Шутка затянулась. Тем более каникулы уже почти закончились, мне захотелось убраться отсюда. То же самое я чувствовал уже в первый день появления здесь, но ради Элли удержался от проявления чувств. Теперь я уже не могу больше всего этого выдерживать. Я решил поговорить с ним перед ужином во время отдыха. Когда мы вернулись с полей, я быстренько ополоснулся и пошел по коридору к комнате Элли. Он был еще в бассейне, я слышал, как течет вода, как он поет низким монотонным голосом. Наконец он вышел, вытираясь полотенцем. Здешняя жизнь пошла ему на пользу, он выглядел сильнее, чем раньше, более мускулистым. Элли окинул меня ледяным взглядом. «Зачем ты здесь, Тимоти?» «Просто зашел». «Сейчас время отдыха, мы должны оставаться в одиночестве». «Мы всегда должны оставаться в одиночестве», — сказал я, «кроме тех случаев, когда мы с ними. Больше у нас не будет возможности поговорить друг с другом наедине». «Это, очевидно, часть ритуала». «Часть игры», — заметил я. «Часть той вонючей игры, в которую они играют с нами. Послушай, Элли, ты мне почти как брат. Никто не может мне указывать, когда я могу поговорить с тобой, а когда нет». «Мой брат Гой», — произнес он, мимолетная улыбка мелькнула и исчезла. «У нас было много времени для разговоров. Теперь нам велено держаться отдельно друг от друга. Тебе надо уйти, Тимоти, пока братья не застали тебя здесь». «Что же это такое, черт возьми, тюрьма?» «Это монастырь. В любом монастыре есть свои правила, и мы, придя сюда, подчинились этим правилам», — он вздохнул. «Уйди, пожалуйста, а, Тимоти?» «Как раз об этих правилах я и хотел поговорить, Элли. Не я их придумывал, я не могу освободить тебя ни от одного из них. Дай мне сказать. Видишь ли, пока мы остаемся здесь в качестве вместилища, часы продолжают тикать, скоро нас хватится. Наши родные заметят, что от нас давно нет вестей. Кто-нибудь обратит внимание на то, что мы не вернулись в колледж после Пасхи. Ну и? Сколько еще нам здесь оставаться, Элли? Пока не получим то, что хотим. Ты веришь во всю ту чепуху, которую они вам говорят? Ты считаешь все это чепуха, Тимоти? Я не увидел и не услышал ничего, что изменило бы мое первоначальное мнение. А что ты скажешь насчет братьев? Поскольку им, на твой взгляд, лет? Я пожал плечами. 60, 70, некоторым из них, может быть, и за 80. Они ведут правильную жизнь, много свежего воздуха и физических упражнений, продуманная диета. Вот они и поддерживают себя в форме. Я считаю, что брату Энтони не меньше 1000 лет, сказал Элли холодным, агрессивным, вызывающим тоном. Он как бы призывал меня посмеяться над ним, но я не мог. Возможно, он еще старше, продолжал Элли. То же самое относится к брату Миклышу и брату Францу. Не думаю, что среди них есть хоть один моложе 150 или около того. Замечательно. Чего ты хочешь, Тимоти? Ты хочешь уйти? Я думаю над этим. Сам или с нами? Лучше с вами. Если понадобится, то и сам. Мы с Оливером не уйдем, да и Нет, я думаю, не согласится. Тогда придется рассчитывать только на себя. Это угроза? Спросил он. Это намек. Ты знаешь, что будет с остальными, если ты уйдешь. Ты всерьез веришь, что братья исполнят свое обещание? Спросил я. Мы поклялись оставаться здесь, сказал Элли. Они назвали цену, и мы согласились на нее. Я бы не стал недооценивать их способность выполнить обещанное, если мы дадим повод. Бред. Это просто кучка маленьких старичков. Если любой из них пойдет за мной, я сломаю его пополам одной рукой. Может, и сломаешь, может, и нет. Ты хочешь взять на себя вину за нашу смерть, Тимоти? Только не надо этой мелодраматической дребедени, я вольная птица. Посмотри на ситуацию с точки зрения экзистенциализма. Как ты обычно от нас требуешь, мы сами устраиваем свою судьбу. Элли, мы идем собственной дорогой. Почему я должен быть привязан к вам троим? Ты добровольно поклялся. Я могу взять клятву обратно. Ладно, бросил он. Бери. Собирайся и уматывай. Элли лежал голым, раскинувшись на койке, заставив меня смутиться. Никогда я еще не видел его таким решительным, таким непреклонным, таким невероятно собранным. Или в парне бес вселился? Ну, что, Тимоти? Ты же вольная птица. Никто тебя не держит, к вечеру ты будешь в Фениксе. Я не слишком тороплюсь. Я хотел поговорить об этом с вами троими и прийти к взаимопониманию, чтобы никто ни на кого не давил, чтобы вы все согласились. Мы согласились прийти сюда, перебил меня Элли. И согласились попробовать. В дальнейших дискуссиях нет необходимости. Ты можешь сматываться куда пожелаешь, но не забывай, что ты подвергаешь нас определенному риску. Это шантаж. Знаю. Его глаза сверкнули. Чего ты боишься, Тимоти? Девятого таинства? Оно тебя страшит? Или тебя беспокоит, что ты вдруг и в самом деле получишь вечную жизнь? Уж не давит ли тебя, парень, экзистенциальный страх? Ты представляешь себя живущим столетие за столетием, прикованным к колесу кармы, не имеющим возможности освободиться? Так что пугает тебя больше? Тимоти, жизнь или смерть? Ах ты, педераст! Ошибся комнаты, съязвил Элли. Выйди по коридору налево и через две двери спроси Неда. Я пришел сюда с серьезным делом, мне не нужны шуточки, угрозы, всякие личные выпады. Я просто хотел узнать, сколько ты, Оливер и Нед, собираетесь еще здесь оставаться? Мы только что тут появились, слишком рано говорить об уходе. Теперь ты меня оставишь? Я вышел. Я ничего не добился, и мы оба это понимали. А Элли еще и кольнул меня в те места, об уязвимости которых я и не подозревал. За ужином он вел себя так, будто я не говорил ему ни слова. И что теперь, сидеть, ждать и думать? Ей-богу, больше я этого не вынесу. Я просто не создан для монастырской жизни, независимо от содержания книги черепов и всего, что из этого может выйти. Для этого надо таким родиться. Самоотречение и налет мазохизма должны содержаться в генах. Я обязан заставить понять это Элли и Оливера. Два психа, два одержимых бессмертием маньяка. Они останутся здесь на 10, на 20 лет и будут выдергивать сорняки, ломать себе спины этими упражнениями, смотреть на солнце, пока не ослепнут, есть приправленную перцем кашицу и убеждать себя, что это и есть истинный путь к вечной жизни. Элли, которого я всегда считал странноватым и нервным, но в основе своей вполне рациональным, по-моему, определенно свихнулся. Взгляд у него стал стеклянным и неистовым, как и у Оливера. Ненормальный, страшный взгляд. В Элли происходят и внутренние перемены. Он набирает силу день ото дня, наращивая не столько мышцы, сколько некую моральную силу, страстность, динамизм. Его не собьешь с пути, и он дает понять, что не позволит чему бы то ни было встать между ним и тем, чего он хочет. Для Элли это что-то новенькое. Иногда мне кажется, что он превращается в Оливера, низкорослую, смуглую, волосатую иудейскую копию Оливера. Оливер, естественно, держит рот на замке и пашет за шестерых, а во время упражнений сгибается кренделем, пытаясь переплюнуть самого брата Бернарда. Даже Нед начинает проникаться верой. Больше от него не слышно шуточек, саркастических замечаний. По утрам мы сидим, слушая, как брат Миклош разматывает клубки запутанной старческой болтовни, произнося, наверное, одно осмысленное предложение из шести, а Нед, как ребенок, которому рассказывают про Санта-Клауса, в волнении кривит физиономию, покрывается потом, грызет ногти, кивает, все заглатывает. «Давай дальше, брат Миклош! Атланты, да! Кроманьонцы, ну, конечно! Ацтеки и все прочее! Верю я, верю!» А потом мы обедаем в одиночестве, медитируем на холодном каменном полу в своих комнатах, выходим и вкалываем на этих долбанных полях. Хватит! Долго я не выдержу. Сегодня я упустил свой шанс, но через денек-другой снова зайду к Элли и посмотрю, можно ли еще призвать его к благоразумию, хотя не слишком на это надеюсь. Сейчас Элли уже немного меня пугает. Я очень сожалею о том, что он мне сказал насчет моего страха, то ли перед девятым таинством, то ли перед вечной жизнью. Очень я хотел бы, чтобы он этого не говорил. Глава 30. Оливер. Во время работы в поле до завтрака со мной произошел небольшой инцидент. Проходя между двух рядков перца, я наступил босой левой ногой на острую пластинку камня, торчавшую на поверхности. Почувствовав, как камень начинает прорезать кожу на подошве, я быстро переместил центр тяжести. Слишком быстро. Другая нога не была готова принять на себя всю тяжесть. Правая лодыжка стала подгибаться. Мне оставалось только падать, вроде того, как учат на баскетболе, когда тебя круто подрезают, и нужно мгновенно сделать выбор между падением и разрывом связок. И вот я хлопнулся прямо на задницу, совершенно не пострадал, но этот участок поля ночью был сильно полит, и грязь еще не высохла, поэтому я приземлился в вязкое мокрое место, и когда поднимался, услышал чавкающий, хлюпающий звук. Мои шорты имели ужасный вид, совершенно грязные и мокрые сзади. В общем-то, ничего особенного, но все же не очень приятно ощущать прикосновение к коже грязи, пропитавшей ткань. Ко мне семенящей походкой подошел брат Франц узнать, не случилось ли со мной чего, и я показал ему, что все в порядке, если не считать шорт. Я спросил, нельзя ли вернуться в дом и переодеться, но он ухмыльнулся, покачал головой и сказал, что в этом нет необходимости. Я могу снять шорты, повесить их на дерево, а солнце высушит их за полчаса. Ладно, почему бы и нет. Меня не очень-то смущала мысль, чтобы походить немного голышом. А где еще найдешь более уединенное место, чем здесь, посреди пустыни? Так я вылез из шорт, развесил их на ветке и, отряхнувшись от грязи, снова принялся за сорняки. Прошло всего минут 20, как рассвело, но солнце поднималось быстро и припекало все сильнее. Температура, которая по ночам опускалась градусов до 40-50, сейчас быстро миновала 70-градусную отметку и поползла еще выше. Я почувствовал тепло на обнаженной коже, с меня потоками полился пот, стекая по спине, ягодицам, ногам. Я сказал себе, что так и должно быть, когда мужчина выходит в поле жарким днем, что очень хорошо работать обнаженным под палящим солнцем, что нет никакого смысла носить на бедрах грубую грязную тряпку, когда можно все с себя снять. Чем больше я об этом думал, тем более бессмысленно мне казалось вообще носить одежду. Поскольку погода теплая, а вид твоего тела не оскорбляет взоры окружающих, чего ради прикрываться? Нет, конечно, вид многих людей не радует глаз. Им лучше, когда они одеты, как мне кажется. Или, по крайней мере, мы должны одеваться, если они это делают. Но я был рад вылезти из своих грязных шорт. Что тут такого, когда кругом одни мужики? И пока я проходил рядок перца, обливаясь потом, собственная нагота навела меня на мысли о тех временах много лет назад, когда я впервые открыл свое тело и тела других. Наверное, эта жара стала катализатором моей памяти, и в голове у меня начали произвольно перемещаться образы, туманное бесформенное облачко воспоминаний. Вдоль ручья в один из палящих июльских дней, когда мне было... Сколько мне было? 11? Да, 11, как раз в тот год, когда умер отец. Я был с Джимом и Карлом, своими друзьями, единственными по-настоящему близкими друзьями. Карлу уже исполнилось 12 лет, Джиму столько же, сколько и мне, и мы искали собаку Карла, дворнягу, убежавшую в то утро. Мы шли по следу собаки вверх по ручью, как тарзан, выслеживающий добычу, обнаруживая то пару какашек, то мокрое пятно у ствола дерева, пока не прошли милю, две мили, неизвестно куда. Солнце припекало, одежда у нас пропиталась потом. Собаку мы вообще не нашли, а вышли к заводе ручья за фермой Медденов, где было достаточно глубоко, чтобы купаться. Карл сказал, давай окунемся. Но мы не взяли плавок, возразил я. А они стали надо мной смеяться и раздеваться. Конечно, мне приходилось бывать голым перед отцом и братьями. Я даже время от времени плавал голым, но я был еще таким... благовоспитанным, таким примерным, что фраза насчет плавок вырвалась сама собой. Однако я разделся. Оставив одежду на берегу, мы пошли по шатким плоским камням к самой глубокой части протока. Первым Карл, потом Джим, а за ними и я. Мы прыгнули в воду, поплескались минут 20, а затем вышли и сели на берегу, чтобы просохнуть, поскольку полотенец у нас не было. Для меня это ощущение было в новинку. Сидеть голым среди голых людей, когда вода не скрывает тела. И мы смотрели друг на друга. Карл, который был на год старше нас с Джимом, уже начал развиваться. Яйца у него были побольше, и темные волосы уже проглядывали. У меня тоже имелось немного волос, но поскольку я был светлым, их не было видно. А он гордился тем, что имел, и лежал вверх животом, выставив на обозрение свое хозяйство. Я поймал его взгляд, направленный на меня, и попытался представить, о чем он думает. Может быть, критически разглядывает мой конец, потому что он такой маленький, в то время как у него самого вполне мужской член. Но как бы там ни было, хорошо лежать на солнце, прогревающим теплом кожу, подсушивающим ее, покрывая загаром бледный пах. А потом вдруг Джим взвизгнул с хлопком, сомкнул колени и прикрылся рукой. Я оглянулся и увидел Сисси Медден, которой, как я думаю, было тогда лет 16-17. Она выехала прогулять лошадь. Ее вид запечатлелся у меня в мозгу. Пухлая девушка-подросток с длинными рыжими волосами, с большими веснушками, в тесных коричневых шортах и белой рубашке, из-под которой практически вылезали ее объемистые груди. Она сидела на чалой кобыле с провисшей спиной, смотрела сверху на нас троих и смеялась. Мы вскочили на ноги, Карл, я, Джим, один, другой, третий, и помчались, как дикари, зигзагами, все в разные стороны, отчаянно пытаясь спрятаться в такое место, где Сисси Медден не видела бы нашу наготу. Я вспоминаю эту острую потребность с необходимостью укрыться от ее взгляда. Но прятаться было почти негде. Единственные деревья находились позади нас, ниже той заводи, где мы плавали. Но Сисси там и была. А впереди росли лишь низкие кусты и высокая трава. Но недостаточно высокая. Мы ничего не соображали. Я пробежал 100-200 ярдов, поранил себе ноги, мчался изо всех сил, а моя маленькая пиписка хлопалась о бедра. Я никогда еще не бегал голым и теперь начал понимать, насколько это неудобно, и, наконец, бросился лицом в траву, свернувшись клубочком, спрятавшись, как устрица. Стыдно было невыносимо. В такой скрюченной позе я оставался минут 15, пока не услышал голоса и не понял, что Карл с Джимом меня ищет. Я осторожно поднялся на ноги, они уже оделись, а Сисси не было видно. Мне пришлось возвращаться голым обратно к ручью за своей одеждой, и, казалось, я прошел несколько миль, и мне было стыдно даже рядом с ними уже одетыми, в то время как на мне еще ничего не было. Я повернулся к ним спиной, чтобы одеться. Через 4 дня я увидел в кинотеатре Сисси Медден, болтавшую в фойе с Джо Фолкнером. Она мне ухмыльнулась и подмигнула, а мне захотелось сквозь землю провалиться. «Сисси Медден видела мою штуку», — сказал я себе, и эти 5 слов прокручивались у меня в голове 1 000 000 раз во время фильма, и я не замечал даже, что происходило на экране. Но тот стыд, который я ощутил в 11 лет, это смятение из-за полусформировавшегося пениса, скоро прошли. Я подрастал, развивался физически, и у меня больше не было причин стыдиться своего тела. Я помню ни одно купание голышом, и никогда я больше не волновался насчет плавок. Иногда с нами ходили даже девчонки, целая компания, 4 девчонки и 5 парней, и мы деликатно разоблачались за разными деревьями. Девчонки там, ребята здесь, но потом все одновременно бешено мчались к ручью, тряслись и болтались наши принадлежности и их сиськи. А в воде, когда все прыгали вокруг, очень хорошо было видно. Лет в 13-14 мы иногда уже спаривались в первых неуклюжих опытах совокупления. Я вспоминаю, что так и не мог преодолеть своего изумления по поводу того, что девичьи тела выглядят так, как они выглядят, что у них пусто в нижней части живота, что там ничего нет. И бедра у них шире наших, и ягодицы больше и мягче, как округлые розовые подушки. И сколько бы я ни купался голышом, уже став подростком, я всегда вспоминал, как купался с Карлом и Джимом, а Сисси Медден смеялась над моей дурацкой стыдливостью. Особенно в тот раз, когда с нами пошла Билли Медден. Она была нашего возраста, но очень напоминала свою старшую сестру. Стоя голым рядом с Билли на краю ручья, глядя на веснушки, спускающиеся во впадину между ее полными грудями, на глубокие ямочки на ее обширном заду, я каким-то образом ощутил, что весь стыд той встречи с Сисси теперь отменяется, что сама нагота Билли сравняла счет между мной и девчонками Медденов, что все это уже не имеет никакого значения. Думая обо всем этом, дергая сорняки на грядке с перцем, в то время как мою голую задницу пригревало восходящее солнце, я обратил внимание на то, что в глубоких закоулках моей памяти ворочаются другие воспоминания, События давних времен, темные и неприятные, полузабытые, о которых не хотелось вспоминать. Целый клубок воспоминаний о том, как я был голым в другие дни с другими людьми, мальчишеские игры, часть из которых вовсе не были невинными, непрошенные образы ревущим потоком весеннего половодья нахлынули из моего прошлого. Я застыл на месте. Меня обдавали волны страха, мышцы напрягались, тело лоснилось от пота, и нечто постыдное произошло со мной. Я ощутил знакомую пульсацию внизу, почувствовал, как он начинает твердеть и подниматься. Я взглянул туда. Да, да, так и есть, встает. Я чуть не умер. Мне хотелось броситься лицом на землю. Это было как в тот раз, когда Сисси Медден увидела нас во время купания, когда мне пришлось голым возвращаться к ручью с уже одетым Карлом и Джимом, и впервые ощутил по-настоящему, каково быть голым и охваченным стыдом среди тех, кто в одежде. И снова это повторяется. Нед, Элли, Тимоти, все братья в шортах, а на мне ничего, но мне было все равно, пока вдруг это не началось, и я не почувствовал себя выставленным на всеобщее обозрение, как по телевидению. Они все будут смотреть на меня, увидят, что я возбудился, будут гадать, что привело меня в это состояние, какие грязные мысли бродят в моей голове. Куда мне спрятаться? Как прикрыться? Видит ли меня кто-нибудь из них? Похоже, никто пока не видит. Элли и братья далеко вдоль ряда. Лениво двигающийся Тимоти остался позади. Близко только Нед в футах в 15 за мной. Поскольку я стою к нему спиной, мой срам скрыт от него. Я уже чувствовал, что у меня начинает опускаться. Еще немного, и я вернусь в нормальное состояние и смогу, как ни в чем не бывало, пройти вдоль рядка к тому дереву, где висели шорты. Да, опустился, все в порядке, я повернулся. Нед, застегнутый врасплох, дернулся, чуть не подскочил, когда я встретился с ним взглядом. Лицо его стало малиновым. Он отвел глаза, и я понял. Мне не надо было смотреть на выпуклость на его шортах, чтобы догадаться, о чем он думал. Минут на 15 или 20 он отдался полету фантазии, разглядывая мое тело, созерцая мои ягодицы, время от времени выхватывая взглядом и другие прелести, лелея свои игривые гомосексуальные грезы насчет меня. Что ж, в этом нет ничего неожиданного, ведь Нед и есть голубой. Нед всегда желал меня, хоть ни разу не посмел забросить удочку. А я выставился перед ним весь полностью, вводя его в искушение, провоцируя. И все же я был ошеломлен этим выражением неприкрытого вожделения, так недвусмысленно отразившимся на его лице. Это потрясло меня. Быть столь желанным для другого мужчины? Быть объектом его томления? И он казался таким оглушенным и обескураженным, когда я прошел мимо него, чтобы забрать свои шорты, будто его поймали за руку, выявив его подлинные намерения. А какие, скажи, ради всего святого намерения выявил я? Мои намерения торчали передо мной на 6 дюймов. Мы угодили здесь во что-то очень глубокое, мерзкое и сложное. Это страшит меня. Уж не голубые ли позывы Неда проникли в мою голову за счет какой-то телепатии и подняли со дна памяти ощущение застарелого стыда? Ведь странно, что я возбудился именно в этот момент. Господи Иисусе, я-то думал, что понимаю себя, но продолжаю обнаруживать, что ни хрена наверняка не знаю, даже кто я такой. Какой именно личностью хотел бы стать? Экзистенциальная дилемма, верно, Элли, верно? Выбрать свою собственную судьбу. Мы выражаем свою индивидуальность посредством нашего сексуального «я», правильно? Не думаю. Я не хочу так думать. И все же я не уверен. Солнце припекает спину. Несколько минут у меня был такой стояк, что теперь больно. А Нед тяжело дышит у меня за спиной. И прошлое продолжает во мне свой круговорот. Где сейчас Сисси Медден? Где Джим? А Карл? Где Оливер? Где Оливер? О, Господи, Оливер! По-моему, очень-очень больной мальчик. Глава 31. Элли. Медитация, по моему убеждению, стержень всей процедуры. Способность обратиться внутрь себя. Тебе совершенно необходимо делать это, если ты хочешь хоть чего-нибудь добиться. Остальное – упражнения, диета, омовение, полевые работы – все просто набор методов для достижения самодисциплины, для доведения норовистого эго до уровня контроля, от которого зависит реальное долгожительство. Конечно, если хочешь прожить долго, то тебе помогут многочисленные упражнения, поддержание тела в форме, отказ от нездоровой пищи и т.д. и т.п. Но я считаю ошибкой уделять слишком много внимания этим аспектам повседневной жизни братства. Гигиена и упражнения могли бы посодействовать увеличению средней продолжительности жизни лет до 80-85. Но если ты хочешь прожить 800 или 850, требуется нечто более необыкновенное. Или 8500, 85000. Требуется полный контроль над функциями организма, и ключ к этому – медитация. На данном этапе они делают упор на развитие внутренней готовности. Нужно, например, смотреть на заходящее солнце и переводить его тепло в силу в различные части организма. Сначала в сердце, потом в детородные органы, в легкие, в селезенку и тому подобное. Я утверждаю, что их интересует не солнечное излучение, это просто метафора, символ, но, скорее всего, стремление сделать так, чтобы мы научились входить в контакт со своим сердцем, детородными органами, селезенкой, чтобы в случае каких-то осложнений в этих органах мы могли бы направить к ним свои душевные силы и сделать все необходимое. И эта возня с черепами, с которыми связана большая часть медитации, уверен, еще одна метафора, предназначенная для того, чтобы обеспечить нас подходящим центром концентрации. Так, чтобы мы могли запечатлеть образ черепа и воспользоваться им в качестве опоры для прыжка внутрь себя. Любой другой символ сработал бы, наверное, не хуже. Подсолнечник, гроздь, желудей, клевер с четырьмя листьями. Стоит только создать подходящее психическое обрамление и сгодится все, что угодно. Просто так получилось, что братство остановилось на символике черепа. Это не так уж и плохо, если разобраться. В черепе есть некая тайна, романтика, какое-то чудо. И вот мы сидим и смотрим на маленький нефритовый медальон череп брата Энтони. И нам сказано совершать разнообразные метафорические погружения, связанные с отношением смерти к жизни, но на самом деле от нас хотят, чтобы мы научились сосредотачивать всю нашу душевную энергию на единственном объекте. Овладев сосредоточением, мы сможем применять этот вновь приобретенный навык в целях вечного самовосстановления. Вот и весь секрет. Снадобье для продления жизни, здоровая пища, культ солнечного света, молитва и тому подобное – вещи второстепенные, медитация – все. На мой взгляд, это напоминает разновидность йоги, хотя если братство имеет столь древнее происхождение, как на то намекает брат Миклош, тогда, пожалуй, точнее будет сказать, что йога является одним из ответвлений культа Дома Черепов. Нам предстоит долгий путь. Пока проходят предварительные этапы серии подготовительные процедуры, которую братья называют испытанием. Впереди, как я подозреваю, нас ждет нечто в значительной степени психологическое или даже психоаналитическое. Очищение души от избыточного багажа. Часть этого – неприятное дело девятого таинства. До сих пор не знаю, как толковать данное место в книге черепов, буквально или в переносном метафорическом смысле. Но я уверен, что в любом случае это связано с изгнанием дурных чувств из вместилища. Мы убиваем одного из козлов отпущения, убиваем по-настоящему или еще как-то, а другой козел отпущения самоустраняется на самом деле или как-нибудь иначе. Общий же результат таков, что в итоге остаются два новоиспеченных брата, лишенные того трепета перед смертью, который несла в себе дефективная пара. Кроме очищения группы, в целом мы должны очиститься внутри себя. Вчера вечером после ужина ко мне зашел брат Ксавьер, и я предполагаю, что заходил он и ко всем остальным. Он сказал мне, чтобы я приготовился к обряду исповеди. Брат попросил вспомнить всю жизнь, обратив особое внимание на случаи, связанные с виной и стыдом, и быть готовым детально обсудить эти эпизоды, если от меня того потребуют. Как я догадываюсь, вскоре будет организовано что-то вроде группового обсуждения с братом Ксавьером во главе. Внушительный вид у этого человека, серые глаза, тонкие губы, точеное лицо. подступиться к нему, что к гранитной глыбе. Когда он проходит по коридорам, мне представляются звуки мрачной надрывной музыки. Идет великий инквизитор. Да, брат Ксавьер, великий инквизитор. Ночь и холод, туман и боль. Когда начнется эта инквизиция? Что я скажу? Какие из своих прегрешений я возложу на алтарь? Я прихожу к заключению, что цель этого освобождения от бремени – упрощение наших душ через передачу, а как еще сказать, неврозов, грехов, душевных преград, раздражителей, энграм, отложений дурной кармы. Мы должны урезать себя, сократить. Кость и плоть мы сохраним, но дух должен быть обструган. Мы должны стремиться к некоему успокоению, в котором не будет места для конфликтов, не будет причин для стрессов, избегать всего, что идет вопреки воле, если необходимо изменить направление воли. Действие без усилий, вот в чем суть. Растрата энергии не позволяется. Борьба укорачивает жизнь. Ладно, посмотрим, внутри меня много мусора, как и у всех. Психическая клизма, возможно, не такая уж и плохая штука. Что я скажу тебе, брат Ксавьер? Глава 32. Нет. «Обозри жизнь свою», — объявляет таинственный, слегка напоминающий рептилию брат Ксавьер, без стука входящий в мою келью, сопровождаемый легким шуршанием чешуи о камень. «Обозри жизнь свою, воскреси в памяти грехи своего прошлого, приготовься к исповеди». «Согласен», — восклицает развращенный мальчик из хора Нет. «Согласен, брат Ксавьер», — фыркает падший папист. «Это как раз ему по нраву. Обряд исповеди, нечто доступное его разумению, это сидит у него в генах, въелось в его кости и яйца, это чрезвычайно естественно для него. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Примечание. Моя вина, моя вина, моя главная вина. Латынь. Конец примечания. В то время как остальные трое, дерганы иудеи и пара протестантских бычков, чужаки в будке истины. Нет, я думаю, у протестантов тоже есть обычай исповедоваться, поскольку они в глубине души католики, но они всегда врут своим пастырям. Говорю это со слов матери, которая считает, что мясо англиканцев не годится даже на корм свиньям. Но матушка, сказал тогда я, ведь свиньи не едят мясо. Если бы и ели, ответила она, они не тронули бы ни кусочка англиканина. Они нарушают все заповеди и врут своим священникам, и размашисто осеняет себя крестом. 4 глухих удара. «Ом мани падме хум». «Нет, послушный. Нет, хороший маленький гомосек». Брат Ксавьер говорит ему слово, и Нет сходу начинает раскручивать свое бездарное прошлое, так что может излить его без остатка при подходящем случае. «Каковы были мои грехи? Где я переступил черту? Скажи мне, Недди малыш, имел ли ты других богов до него?» «Нет, сэр, если честно, то я не могу этого утверждать. Сотворял ли ты себе кумиров? Ну, может, и делал наброски в самых общих чертах. Но ведь мы не так уж строго относимся к этой заповеди, сэр. Мы же не какие-нибудь там кровожадные мусульмане, правда, сэр?» «Благодарю, сэр. Дальше. Употреблял ли ты имя Господа в суе?» «Боже упаси, брат Ксавьер, неужели я на это способен?» «Очень хорошо, Нет. А помнишь ли ты о воскресном дне и посвящаешь ли его Богу?» К стыду своему честный юноша отвечает, что иногда не чтил воскресенье. «Иногда? Черт возьми, да он осквернил больше воскресных дней, чем какой-нибудь турок. Впрочем, грех этот простителен. Он незначителен. Эго абсолвете, сын мой». Примечание. «Отпускаю тебе грехи», латынь, конец примечания. «А чтил ли ты отца своего и мать свою?» «Да, сэр, я чтил их на свой манер». «Убивал ли ты?» «Я не убивал». «Виновен ли ты в грехе прелюбодеяния?» «Насколько мне известно, отец не виновен». «Крал ли ты?» «Нет, сэр, не крал, во всяком случае ничего особенного». «Не приносил ли я и ложного свидетельства против ближнего своего?» «А не желал ли ты дом ближнего своего, жену ближнего своего, слугу ближнего своего?» Или его рабыню, его быка, или его задницу, или еще что-нибудь из того, что есть у ближнего твоего. Как вам сказать, сэр, я допускаю, что насчет задницы ближнего моего положение у меня шаткое. Но в остальном я стараюсь, как могу, сэр, помнить, что грешным пришел в этот мир, не забывать все, что против нас всех с самого начала, держать в уме, что с грехопадением Адама согрешили все мы, но я все-таки считаю себя сравнительно чистым и добрым. До совершенства далеко, конечно. Погоди, сын мой, в чем же ты все-таки собираешься исповедоваться? В общем, святой отец, конфитеор, кулак ударяется о грудь юноши с достойным внимания рвением бум-бум-бум-бум. Ом мани падме хум, моя вина, мой наиболее прискорбный поступок, примечание, исповедуюсь, латынь, конец примечания. Так вот, однажды в воскресенье после мессы я пошел с Сэнди Долевым подглядывать, как его сестра переодевается, и я увидел ее обнаженные груди, святой отец. Они были такие маленькие, округлые, с небольшими розовыми сосками, а в нижней части живота у нее был такой волосатый черный холмик. Нечто, чего я раньше никогда не видел, а потом она повернулась спиной к окну, и я разглядел ее задок. Святой отец, две самые хорошенькие, пухленькие, беленькие пышечки, какие я только мог представить, с двумя такими хорошенькими ямочками сверху. А посередине проходила такая восхитительная затаенная расщелина, которая... Что вы сказали, святой отец? Я могу переходить к чему-то другому? Ладно, тогда признаюсь, что и в других отношениях сбивал Сэнди с пути истинного, что я погряз с ним в грехах телесных, грехах, противных Богу и природе, что в возрасте 11 лет, когда мы с ним спали в одной кровати, поскольку его мать была на сносях и некому было присмотреть за ним, я достал из-под своей подушки пузырек вазелина, взял оттуда добрую дозу и самым распутным образом нанес смазку на его половой орган, приговаривая, чтобы он не боялся, что Бог не увидит нас в темноте, да еще под одеялом, а потом мы... И так, по велению брата Ксавьера, я ковырялся в своем развратном прошлом и выкопал оттуда немало смердящего мусора, с тем, чтобы лучшие образчики продемонстрировать на исповедальных сеансах, которые, как я предполагал, последуют. Но братья мыслят не настолько прямолинейно. В нашу повседневную рутину должны были внести некоторое разнообразие, хотя к этому не имел отношения ни брат Ксавьер, ни какие-либо исповедальные аспекты. Вероятно, это переносится на более отдаленный срок. Новый обряд связан с сексом, причем Будда помилуй с обоеполом. Эти братья, насколько я теперь понимаю, представляют собой каких-то китайцев под обманчивой европейской внешностью, поскольку они обучают нас в данный момент ничему иному, как дао-любви. Они это так не называют, не говорят они, впрочем, и об инь и ян. Но я знаком с восточной эротикой и знаю древнее духовное значение тех сексуальных упражнений, тесно связанных с занятиями по развитию тела и духа, которыми мы уже занимались. Полный контроль, владение всеми функциями организма – вот в чем цель всего этого. Темноволосые женщины в коротких белых одеяниях, что нам попадались в доме черепов, являются жрицами любви, священными шлюхами, которые обслуживают братьев и, выполняя роль вместилищ для вместилищ, теперь посвящают нас в заветные вагинальные таинства. Время, ранее используемое для отдыха после дневных занятий, теперь стало часом трансцендентальной случки. Никто нас не предупреждал. В тот день, когда это началось, я вернулся с поля, омылся и растянулся на койке, как вдруг в обычной для этих мест манере без стука дверь моя распахнулась, и вошел Леон, брат-лекарь, в сопровождении трех девиц в белом. Я был голым, но не счел обязанным скрывать свои интимные места от тех, кто явился без приглашения, и вскоре мне дали понять, что вообще нет никакого смысла прикрываться. Женщины выстроились вдоль стены, я впервые имел возможность разглядеть их поближе. Они могли показаться сестрами, все небольшого роста, стройные, прекрасно сложены, со смуглой кожей, крупными носами, большими влажными темными глазами, полными губами. Они чем-то напоминали мне девушек с росписью минойской эпохи, хотя могли быть и американскими индианками, в любом случае вид они определенно имели экзотический. Волосы цвета вороного крыла, тяжелые груди, возраст где-то между 20 и 40, они стояли подобно статуям. Брат Леон произнес краткую речь, он сообщил, что для кандидатов очень важно изучить искусство владения сексуальными порывами. Излить семя значит немного умереть. Все точно, брат Леон, давно известное выражение «кончить умереть». Мы не должны, продолжал он, подавлять позыв к сексу, но зато мы должны поставить его под контроль и обернуть его себе на пользу. Следовательно, сношение похвально, но семя извержения должно осудить. Я пытался припомнить, где мне все это уже попадалось, и, наконец, вспомнил. Да это же даосизм в чистом виде. Соединение инь и ян, влагалище и члена гармоничны и необходимы для благополучия Вселенной, но расточение чинг семени ведет к саморазрушению. Необходимо стремиться к сохранению чинг, к повышению его запасов и так далее. Как ни странно, брат Леон, ты не похож на китайца. Кто у кого, хотелось бы знать, заимствует теории, или даосы и братство независимо друг от друга пришли к одному и тому же? Брат Леон закончил небольшое вступительное слово и что-то сказал девушкам на языке, которого я не понял. После я говорил об этом с Элли, но он тоже не смог точно определить язык. Он лишь предположил, что это ацтекский или майя. Короткие белые одежды тут же оказались сброшенными, и передо мной предстали, в чем мать родила, три представительницы инь, готовые к услугам. Каким бы паршивым гомосеком я ни был, я все же оказался способен оценить их в эстетическом плане. Девицы были потрясающие, тяжелые, лишь слегка обвисшие груди, плоские животы, твердые ягодицы, широкие бедра, никаких шрамов от аппендицита, ни малейших следов беременности. Брат Леон подал неразборчивую отрывистую команду, и ближайшая от двери жрица сразу же улеглась на холодный каменный пол, слегка согнув и раздвинув колени. Повернувшись теперь ко мне, брат Леон позволил себе слегка улыбнуться и сделал жест кончиками пальцев. Казалось, он говорит: «Вперед, парень, действуй!» Ангелочек Нед пребывает в замешательстве. Он хватает ртом воздух, пытаясь найти какие-то слова. «Что теперь? Ты не понимаешь, брат Леон, горькую истину того, что я отношусь к тем, кого называют гомосексуалистом, однополым, голубым, гомосеком, инвертом, извращенцем, садомитом. Я должен открыть, что я склонен к сексу с обратной стороны». Но я ничего этого не сказал, а брат Леон повторил свой жест уже не так дружелюбно. Какого черта, в конце концов, ведь на самом деле я всегда был бисексуалом с гомосексуальными наклонностями и при случае собирался занять место священника. Поскольку, по всей видимости, от этого зависит жизнь вечная, и нужно пройти испытания. И я направился к раздвинутым бедрам. С напускным рвением я всадил свой меч в ожидавшую того девицу. «Что дальше?» «Сохрани свой чинг», — сказал я себе, — «сохрани свой чинг». Я двигался медленными, степенными толчками, в то время как брат Леон инструктировал меня с флангов, подсказывая, что ритмы Вселенной требуют доведения моей партнерши до оргазма, а мне следует приложить все усилия, чтобы до этого не дойти. Очень хорошо. Восхищаясь с каждым дюймом исполнением собственной партии, я вызвал у своей духовной наложницы должные судороги и стоны, оставаясь в отдалении, отстраненном, полностью отключившись от шалостей своего инструмента. Когда миновал священный миг, моя удовлетворенная партнерша выселила меня ловким искусным движением таза, и я обнаружил, что жрица под вторым номером укладывается на пол, принимая положение для приема. «Замечательно, жеребец-производитель, к вашим услугам! Туда-сюда, туда-сюда! Вздох, стон, вой!» С безошибочностью хирурга я хладнокровно довел ее до экстаза, сопровождаемый одобрительным комментарием брата Леона откуда-то из-за моего левого плеча. Снова движение тазом и смена партнерши. Еще одна темная зияющая йони дожидается моего блестящего негнущегося жезла. «Господи, помоги! Я начинаю ощущать себя как тот раввин, которому врач сказал, что он помрет, если не будет съедать по фунту свинины в день. Но старый бесшабашный Нед довел дело до конца. Брат Леон сказал, что на этот раз я могу позволить себе кончить. К этому моменту меня уже начинали угнетать ограничения, и возможность ослабить железный самоконтроль принесла мне некоторое облегчение. Таким образом, наше испытание входит в новую, более сложную фазу. Жрицы навещают нас каждый вечер. Предполагаю, что для жеребцов вроде Тимоти и Оливера это неожиданный подарок судьбы, ничем не омрачаемое удовольствие, хотя и не обязательно. То, что предлагается выполнять здесь, не так просто, как доброе порево от души, доставляющее им радость. Скорее, это напряженное, требующее полной отдачи упражнение в высочайшем самоконтроле, который, возможно, полностью лишает их всякого удовольствия от этого занятия. Но это их проблемы. Моя в другом. Бедный старина Нед. На его долю за эту неделю выпало больше гетеросексуального секса, чем за последние 5 лет. Впрочем, надо отдать ему должное. Он делает все, что просит, и ни разу не пожаловался. Хотя это постоянная борьба. Матерь Божья, в самых кошмарных видениях после дозы я и представить себе не мог, что путь к бессмертию для меня пролегает через такое количество женских тел».